Глава третья. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом несоветская земля. Последние слова железно убедили меня, что уже не сплю. Я открыла глаза и обнаружила Свету. Приятельница, кажется, давно встала, прихорошилась и пила свежезаваренный чай в кресле неподалеку от окна. «Вставай, Соня! Нас ждут великие дела!» — воскликнула Света, и птицы за окном подпели ей на разные голоса. С улицы повеяло медовым ароматом нектар. Легкий ветерок пощекотал лоб. «И давно ты тут?» — спросила я приятельницу, уже даже не удивляясь тому, что Света пришла, пока сплю и распоряжается тут, как в собственной квартире. «Да, недавно», — отмахнулась приятельница. «Часа два или чуть дольше. Ты так сладко спала, что я решила не будить. Нашла на кухне листья того самого травяного чая, заварила. Получилось немного крепче, чем вчерашний. Но ты просто разбавляй. Вставай, мойся, одевайся. Я договорилась о встрече с Еленой до завтрака». «Завтрак, если что, здесь в 11. Надо торопиться. На расспросы остается совсем мало времени». «Договорилась?» — удивилась я. «А как ты нашла ее?» «Да ты что?» Света всплеснула руками, будто поражалась моей недогадливости. «Мы же еще вчера установили. Богини могут общаться телепатически. Я встала с позаранку. Ну, знаешь, школьная привычка. Уроки, экзамены, планы. Привела себя в порядок и от нечего делать послала запрос Елене». Вначале она слегка удивилась. «Ну, как слегка? Ты много матерных слов знаешь? Я вот несколько не поняла. В следующий раз запишу. Для принца Лариса. В качестве последнего средства, так сказать, лингвистического дихлофоса против жениха. В общем, я ее слегка разбудила». Елена выговорилась, вспомнила моих предков и родственников до 13-го колена. А потом пообещала встретиться около 9 по местному времени. Оно, кстати, как на земле. 24 часа в сутки, 60 секунд в минуте, 60 минут в часах. Можно сказать, легко отделались. А то, представь, было бы 60 часов в день. Умереть не встать, никакой божественный организм не выдержит. Света продолжала, а я встала и сладко потянулась. Боже, как же это здорово с утра не спешить на работу, не окунаться в машинный гул, не стоять в пробках, слушая водительские перлы. Наверное, они не уступали Елениным. Не бежать в душный офис, не внимать каждому слову неврастенника-редактора, который боится собственной тени. Даже собираться по трое в столовой запретил. Все переживал, что мы за едой обсуждаем его любимого. Ну да, о чем же еще говорить журналистам за обедом и чаем? У нас же нет ни друзей, ни интересов. Один несравненный редактор и страшные козни против него. Зачем, спрашивается? Да так. Из любви к искусству. Боже, как прекрасно просыпаться и понимать, что ты никому ничего не должна. Не обязана дописать материал, сдать наверстку, вычитать и не сделать ни единой ошибки в имени фамилии ньюсмейкера. Не говоря уже о том, чтобы сломя голову бежать на какой-нибудь министерский брифинг, трепетно внимать, как чиновники трудятся в поте лица, улучшая нашу жизнь и зарабатывая несчастные миллионы. Часа три отчаянно бороться со сном ради пары строчек в полосе и галочки. Мы посетили важное мероприятие. Просим любить, жаловать и подать на бедность от правительственных щедрот. Ехать домой все по тем же пробкам, с тем же чудесным музыкальным сопровождением, матом и воплями возмущенных водителей. Странно, что автовладельцы еще не привыкли, не адаптировались. Мы со Светой к Вейливеру адаптировались быстрее, чем они к ежедневным часам пик. Утреннему и вечернему. Бежать в магазин и валять с ног и стряпать себе ужин. Вот, зачем, спрашивается? Я женщина одинокая, могу съесть и пиццу. Но ведь нет. Я рабыня привычки, невольница стереотипов. Дальше сериал. Новости, больше похожие на ток-шоу вперемешку с ужастиком. Прогноз погоды, который никогда не сбывается, и постель. Очередной день прожит. Когда? Как? Да какая разница? Главное, что закончились хлопоты. Завершилась круговерть бесконечных дел. Время замедлило свой ход ровно до следующего утра. А вот сейчас я наслаждалась часами, отпущенными на себя, любимую. Приняла освежающий душ, вытерлась махровым полотенцем, накинула голубой халат до пят, шлепки со смешными помпушками и отправилась к шкафу. Такс, что мне тут предлагают новенького? Со вчера ничего не изменилось. Туники, юбки, платья в пол, босоножки и туфельки. Я выбрала ярко-бирюзовое платье с разрезами до колен. Света нарядилась в такой же, только цвета весенней хвои. Заметив, что я почти готова, приятельница жестом пригласила к чаепитию. «У тебя ровно 20 минут», — деловито сообщила она. «Потом придет слуга и проводит нас к Елене. Она обещала прислать лично». Я поискала взглядом часы. Такс. Светло-бежевые стены, словно покрытые тонким слоем лака. Мебель из белоснежного дерева, сводчатый потолок, два окна. «Где часы-то?» На мой вопросительный взгляд Света ухмыльнулась и ткнула пальцем в окно. «Ага, слона-то я и не приметила. Прямо напротив нас высилась светло-лиловая башня, сплошь увитая тонкой вязью узоров. На стройном шпиле трепетал флаг с изображением белоснежного животного, похожего то ли на слона, то ли на носорога. Во всяком случае, в геральдической интерпретации зверя опознать не получилось. Чуть ниже и немного боком к нам пристроились белые куранты. Стрелки их выглядели настоящим произведением искусства. Ажурные переплетения черного и желтого металла образовывали настоящие картины. Вельможи, дамы, влюбленные парочки ходили, общались, разъезжали на животных вроде единорогов и сфинксов. В том же стиле была выполнена и рамка часов. Я так отвлеклась на оформление курантов, что лишь спустя пару минут сообразила. Еще только 10 минут девятого. Называется, выспалась в свое удовольствие. Все равно вскочила с утра пораньше. Может, и не настолько рано, как на работу, но все-таки. Конечно, кто знает, сколько я еще проспала бы, если бы не бодрое пение Светы. Но что-то подсказывало. Рассчитывать на тишину по утрам мне больше не стоило. «Погоди-ка», — смекнула я, закончив любоваться часами. «Елена уже на коротке с местной прислугой?» «Ай!» — отмахнулась Света и всучила мне в руку чашку с напитком. «Это мы ничего не знаем и не умеем». Я застыла с чашкой в руках, вопросительно глядя на приятельницу. Света встала, гордо прошлась вдоль стены, приостановилась и торжественно ткнула пальцем в большую синюю кнопку. Та вспыхнула оранжевым, а спустя секунду на пороге появился слуга, весь в зеленом, как и положено. Парень нервно переступил с ноги на ногу и откинул со лба длинную светлую челку. На простом, но приятном лице его так и читалось. «Да это же те самые, которые пытали Мальдиса. Спасайся, кто может. Может, слава бежала впереди нас?» Света так впечатлила личного лакея Зардиса, что теперь вся местная прислуга воспринимала нас как американские шпионы агентов КГБ. «Вы что-то хотели?» — не выдержал пронзительного взгляда Света слуга. Приятельница пригладила короткие густые волосы, прошлась туда-сюда для пущего эффекта. Я почему-то вспомнила песенку из старого советского мультика. «Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы». Пели ее привидения, но сейчас в исполнении Светы песня обрела бы вторую молодость и жизнь. Слуга выпрямился, дважды сглотнул и даже вздрогнул, когда приятельница резко притормозила напротив. «Скажите, а что означает сопровождение девушки на смотрины к возможному жениху?» Вдруг вспомнила я о том, что так давно беспокоило. Слуга посерьезнел, опасливо покосился на Свету. На лице его так и читалось. «Начинается. Теперь живым не уйти». В тот момент он и сам не понимал, насколько оказался прав. Приятельница пожала плечами, уселась в кресло и небрежно махнула рукой. «Да ладно вам. Я не думала пытать вашего Мальдиса. Просто вспомнила, как спрашивала школьников на экзамене. Мучительно выискивала вопросы, на которые у них есть ответы. Пыталась раскопать залежи знаний под многотонными пластами полного невежества». Судя по выражению лица слуги, понял он из монолога Светы немного. То ли школьники в Эйливере оказались на редкость смышленными, то ли учителя не слишком старались докопаться до их знаний, но сочувствия приятельница не дождалась. Разве что от меня. Зато у парня задергался глаз. «Вы лучше ответьте про сопровождение», — напомнила я слегка подвисшему лакею. «Ах да, простите», — спохватился он. «Видите ли, по нашим традициям, если женщина дает мужчине согласие сопровождать ее на смотрины к жениху, она фактически дает согласие на то, чтобы этот мужчина просил ее руки, если первый откажется». Бзин! Хорошо, что чашку я держала не над собой. Фарфоровые черепки рассыпались по полу, напиток расплескался желтыми кляксами. Слуга удивленно покосился на меня, на Свету, которая беззвучно хохотала и тыкала пальцем вверх, будто намекала на сцены из жизни знати, изображенные на потолке. «Я вызову горничных для уборки», — робко уточнил парень. «Конечно, конечно», — выдавила сквозь хохот приятельница. «И успокоительных девушке принесите. кивнула она в мою сторону. «Не переживайте, это пройдет. У нее просто легкий шок. От счастья, наверное. С русскими женщинами такое бывает. Как захлебнуться в пучине безудержного восторга, как пуститься во все тяжкие. Прощай, посуда, и здравствуй, кастрюля на голове мужчины». Я хотела помотать рукой и успокоить слугу. Он аж попятился, не понимая иронии Светы. Наткнулся спиной на дверь и замер соляным столбом. Но в эту минуту случилась очередная уже неожиданность. Из моих пальцев выскочили световые лучи, ослепили, ударили в стены, в черепки, на полу, в чайник. Фарфор брызнул во все стороны, напиток тоже. Лучи отразились от стен, оставив на них длинные царапины, словно кто-то очень когтистый отчаянно скребся в другую комнату. Кнопка для вызова слуги приняла на себя удар тоже. Вначале она вспыхнула синим, затем оранжевым, потом загорелась. Веселое пламя потянулось во все стороны, раскрываясь как диковинный цветок. Слуга стремительно пригнулся, и осколок кнопки просвистел у него над головой, срикошетил от двери и присоединился к черепкам на полу. Сама кнопка неожиданно потухла и теперь напоминала большой оплавленный бутон. Света уклонялась от лучей, осколков и брызг играючи, без драматизма, в отличие от слуги. Когда все закончилось, бледный, как мел парень, прижался к двери, будто пытался с ней слиться. На мой пораженный взгляд Света только пожала плечами и невозмутимо сообщила. «Да подумаешь! Ты еще не видела старшеклассников из моей школы. Когда я входила в класс, по воздуху порой летало и не такое. Кнопки, ручки, самолетики еще ладно. Представь себе бумажный кулек с шилом или иголкой. Представила?» Я кивнула. Слуга нервно дернулся. «Вот такое у нас тоже случалось. И не так редко, как хотелось бы. Школа — это школа жизни или выживания. Учителя и преподаватели вузов легко усмирят бешеного слона или медведя, разбуженного зимой. Тут главное — крепкие нервы, хорошая физическая подготовка и готовность к любым сюрпризам. Даже если тебе рассказывают, что басни Крылова написал Гоголь, удивляться не надо. Просто ненавязчиво уточнить, о чем это бессмертное произведение Гоголя. И когда тебе скажут, что оно о том, как женщина бросилась под поезд из-за любовника, просто посочувствовать еще и Толстому». Во время неспешного монолога приятельницы слуга немного успокоился. И очень даже зря. Света разошлась не на шутку. И вот когда тебе говорят, что Пушкина звали Эммануил Шекспир, главное — выстрадать первые секунды, не начать биться головой о стену, молотить кулаками по столу, упражняться в знаниях русского мата, просто ненавязчиво достать из ящика томик и не ударить, заметила Батряса по темечку, а положить перед ним, раскрыть и ласково попросить прочитать. Приятельница изобразила этот ненавязчивый мягкий жест, саданула рукой по воздуху так, словно планировала разрубить кого-то напополам. Из руки ее вырвался пучок света, врезался в стену, в кресло, и обломки белого дерева полетели во все стороны. Ножки закрутились, как лопасти вертолета, сделали круг почета над нами и обрушились вниз. Слуга упал на пол и накрыл голову руками. Я вжалась в кресло. Куски дерева и опилки разметались по всей комнате. Теперь казалось, что здесь случилось как минимум землетрясение. Весь пол устилали осколки и щепки, лужи чая растекались ручейками. «Простите, могу я теперь идти?» — взмолился слуга на всякий случай, пока не вставая. Света оглянулась на него, будто с трудом вспоминала, что в комнате мы уже давно не одни. «Конечно, вы можете идти», — утешила она парня почти светским разрешением. Дважды повторять не пришлось. Слуга вскочил, как подорванный, и скрылся за дверью с такой скоростью, словно умел телепортироваться. С минуту я ошарашенно оглядывалась по сторонам, косилась на Свету, не зная то ли обрадоваться пробуждению магии, то ли ужаснуться его последствиями. Но затем в дверь постучали, и на ласковый ответ приятельницы «Входите, гостями будете!» В двери робко просочились 10 горничных. Старательно огибая нас по касательной, они принялись за уборку. Света преспокойненько посмотрела на башенные куранты, ткнула пальцем в потолок, отчего горничные пригнулись, так, на всякий случай, и резюмировала. «Давай не будем мешать девушкам работать. Пойдем к Елене. Где-то в коридоре нас должен ждать ее слуга. Надеюсь, у него крепкие нервы». «Я тоже», — не удержалась я от реплики и двинулась вслед за энергичной приятельницей. В коридоре мялся нервный лакей. Наверное, только наши, русские учительницы, что и поток учеников в перемену остановит, и в мальчиковый класс войдут без содроганий, способны довести крепкого, жилистого мужчину до такого состояния. Шатен выше нас на 3 головы шарахнулся, когда Света пулей вылетела из двери, а когда за ней последовала я, и вовсе отскочил к противоположной стене. «Я слышал, у вас открылся солнечный дар», — опасливо покосился на нас слуга. «Кстати, меня зовут Тейрилий. Я личный лакей божественной Илейны». Он поклонился, не приближаясь. Света обернулась ко мне. «О как! У нее уже свой лакей!» И так резко развернулась к Тейрилию, что тот напоролся на стену спиной. «Скажите, милейший, а как Елена вас раздобыла? То есть где здесь раздают такую замечательную личную прислугу?» Слуга тяжело вздохнул и обреченно ответил, будто отдавал друзей и родственников на съедение чудовищу. «Нынче утром к вам зайдут несколько лакеев и горничных. Вы сможете выбрать. Просто Елена попросила Фалькона назначить меня пораньше». «Фалькона?» Света подскочила к Тейлирию, и тот ударился затылком о стену, пытался отодвинуться и забыл, что отступать уже некуда. Позади каменная кладка. «Я думаю, хозяйка сама вам обо всем расскажет», — уклончиво ответил слуга. «Тем более она уже заждалась». «Так что же вы так долго?» — возмутилась Света. Тейрилий вздохнул снова грустно-грустно и пояснил. «Я давно вас тут жду. Просто стоял такой грохот, шум, звон бьющейся посуды. Я думал, вы либо развлекаетесь, ну, по земным традициям. Елена говорила, что ваши женщины иногда на радостях или с горя бьют все подряд. Посуду, мебель, мужчин. Либо практикуетесь в магии. В обоих случаях я не к месту и не вовремя. Я разве ошибся?» «Нет», — гордо вскинула голову Света. «Мы делали все и сразу, так, чтобы не терять драгоценного времени. Практиковались, развлекались, увлекались. Но веди!» Тейрилий даже не удивился тому, что вначале к нему обращались на «вы», а затем без предупреждения перехода на «ты». Метнул сочувственный взгляд на горничную. Та выходила из моей комнаты с ведром полным обломков и черепков и сделал приглашающий жест. «Прошу вас, следуйте за мной». «О, как торжественно!» — обрадовалась Света. Я хихикнула, и мы двинулись за мощной спиной Тейрилия. «Ты не очень-то их запугивай», — шепнула я приятельнице, когда та слегка утихомирилась. «Мало ли, успокоительного мне так и не принесли. Может, у них тут его и вовсе не водится? Не разработали? Редко таскают русских женщин, еще не знают, до какой истерики мы способны довести любого мужчину. Хоть короля, хоть принца, хоть самого шута». «Ничего-ничего», — вполголоса ответила Света. «Несколько дней с нами в одной комнате, и их смело можно будет отправлять подменять меня в родную школу. Не выживут, так хоть развлекутся напоследок. Никакой магии не надо. Мои оболтусы и без магии любого изменят до неузнаваемости». На этих словах Тейлирий обернулся, окинул нас опасливым взглядом и тяжко вздохнул. Света кивнула слуге, предлагая высказаться, ни в чем себе не отказывая. Но парень сделал вид, что не понял. Правду сказать, я поступила бы так же, исключительно в целях самосохранения. Как выяснилось, Елену поселили недалеко от нас. Не успели мы толком разогнаться, как Тейлирий остановился возле одной из дверей и торжественно распахнул ее. Елена встретила нас в кресле так, словно под ней как минимум трон. Тонкие руки свободно висят на подлокотниках, спина выпрямлена, но в то же время свободна, голова гордо вскинута. Лена чувствовала себя королевой даже в розовом халате, кажется, на голое тело и совсем не переживала из-за отставки у принца. Ее каштановые локоны были заплетены в колосок, босые ноги поражали идеальным педикюром с розовыми бабочками на ногтях больших пальцев. 2 небрежных жеста, один Тейлирию, второй нам, и слуга исчез. А мы со Светой разместились в креслах напротив забракованной богини. Елена неспешно налила чай в 3 фарфоровые чашки, похожие на те, что я благополучно раскокала, и поставила на прозрачный столик. Комната ее выглядела примерно как наши. Высокие сводчатые потолки с комиксами из жизни местной знати, мебель из белоснежного дерева, гигантская кровать и мужские брюки на кресле, сверкающие и зеленые, как лесная трава. Я посмотрела на Свету, Света на меня. И приятельница, как обычно, опередила с вопросом. «Так ты с Фальконом того, ну, сама понимаешь». Елена небрежно положила ногу на ногу, откинулась на спинку кресла и ответила низким бархатистым голосом. «И того, и этого и эдакого. В общем, всего и сразу. Он меня для себя присмотрел. Знал, что смогу поразить Лариса в самое сердце. А вчера вечером зашел, прямо рассказал о своих чувствах, желаниях. Я обещала подумать. «А заодно опробовать мужчину в деле!» — не удержалась я, кивнув на постель. Большую часть времени рядом со Светой я чувствовала себя хорошей девочкой, рядом с безбашенной подругой. Но время от времени удавалось оторваться и мне. Свет хихикнула. Елена усмехнулась. «Кстати, очень рекомендую. Местные мужчины — это что-то». Судя по словам забракованной богини, опыт у нее набрался немалый. Елена хитро подмигнула и сходу озадачила. «А вы что, всерьез полагали, будто Фалькон подбирал нас для Лариса и в одиночку?» «Стоп!» — выбросила руку вперед Света в своем излюбленном жесте. «Он что, не один нас выбирал?» — вырвалось у меня. Елена чуть подвигала бровями, обвела комнату внимательным взглядом, словно удостоверялась, что нас не подслушивают, и пояснила. «Они втроем выбирали — Зардис, Фалькон и Валькант. И каждый умудрился вляпаться по самые уши». «Ты хочешь сказать?» «Мы им сразу понравились», — добавила Елена, не дав Свете ответить за нее. Приятельница забавно прищурилась, ткнула в забракованную пальцем и спросила. «Что преподаешь?» «Высшая математика». Елена ловко отдала честь. «Русский и литература», — отчеканила Света. Женщины обернулись ко мне. Пришлось повторить жест. «Журналистика. Укрощение строптивых ньюсмейкеров, выуживание информации из тех, кто сам не знает, что знает. Многолетний опыт сна с открытыми глазами на судах и брифингах». Елена со Светой переглянулись и хором выдали. «Наш человек. Слушай, у меня вопросов море. Пожалуй, даже океан». В приливе энтузиазма Света аж подпрыгнула в кресле. «Как управлять способностями? Будут ли нас этому учить? Как ты отводила Лариса мгновенно и навсегда? Что за странные вещи творятся в замке? Вчера мы чуть не убились, рухнув на нижний этаж. Едва спаслись от каких-то магических шаров. Как Зардис с Валькантом так вовремя оказались рядом, чтобы поймать нас и спасти? Почему Фалькон уверен, что Ларис не выберет ни одну из невест? А если выберет, у девушки останется право голоса? Или ее обяжут выйти за принца?» Невольно вспомнились пытки Мальдиса. Вот только Елену шквал вопросов не смутил ни капли, не напугал и не обескуражил. Забракованная с улыбкой ждала, пока Света закончит, и явно собиралась удовлетворить наше любопытство. Если не полностью, то по большей части. «Начнем с того, на чем прервались», — поучительски произнесла Елена, и Света кивнула, отмечая знакомую фразу. «Фалькон, Зардис и Валькант выбирали невест Ларису по нескольким показателям. Искали тех, кто не робкого десятка, за словом в карман не лезут, но образованы и воспитаны». «Поэтому набралось столько учителей и журналистов?» — воскликнула я. «Ну да», — согласилась Елена. «Кто же еще сумеет так интеллигентно опустить собеседника? Послать далеко и надолго, оскорбить и унизить, не проронив ни единого грубого слова, справиться с толпой придворных, не напрягаясь? Могут еще армейские генералы, но они полом не вышли», — прокомментировала Света. Я хихикнула. Елена хмыкнула и продолжила. Следующим критерием было самоуважение и самодостаточность. Естественно, одиночество. Оказывается, лишь одиночки могут поселиться в этом мире надолго или навсегда. Остальные со временем как бы случайно попадают обратно. Работает нечто вроде равновесия между мирами. Если попаданцев многие помнят и ждут дома, их засасывает назад помимо воли, хоть корни пусти, хоть когтями цепляйся. Вселенную не переспоришь. Высматривали женщин, что ни за какие ковришки не выйдут за высокомерного пижона ради титула или денег. Заранее подстраховались. Убедились, что по закону нам за моральный ущерб полагается приз. Титул и надел. В противном случае, мало ли, вдруг кто-то предпочтет Лариса жизни в бедности и ненастьях. Вот почему Фалькон не сомневался. Никто из нас не захочет выйти за регента после очной с ним ставки. Наследник достал здесь всех до невозможности. Мне даже картинки показали. Альдер, ну, зеленоглазый колдун. Фалькон хоть и шут, но все его слушаются. Попросил, Альдер зашел на огонек и продемонстрировал кино «Житие-бытие принца». Скажу прямо, зрелище не для слабонервных, таких избалованных, изнеженных и капризных дураков еще поискать. И это говорю я, учительница, у которой лоботрясов, выскочек и скандалистов в каждом классе десятки. Нет, в плане образования Ларис совсем не дурак, способностями наделен уникальными, но на этом его достоинство заканчивается. То ли воспитанием испортили напрочь, то ли характер изначально был швах. Женщин не уважает, мать оскорблял, отца ни в грош не ставит, невест выбирает, как лошадей на ярмарке. Соседям надоел хуже некуда дурными придирками и дикими выходками во время визита в посольство. Короче, мальчик с детства уверен, что подарок для всех. И каждый в лепешку разобьется, чтобы заполучить его в друзья, мужья и собеседники. «Зальдис твой», — Елена взглянула так, словно мы с принцем уже женаты, — «неплох, слегка нелюдим и стеснителен, много занимался военным делом, разбирается в дипломатии, и вообще здесь его любят и ценят». Королевство не хотел, отнекивался как мог, убеждал отца взять бразды правления обратно, но дралька ни в какую. Так что теперь мы получим либо короля высокомерного выскочку, от которого взвоет страна и соседи, либо молчаливого нордического мужчину, излишне совестливого и стеснительного. Думаю, выбор для всех очевиден. Света кивнула. Я махнула рукой в знак согласия. Елена улыбнулась уголками губ, снова почти по-королевски, и вдруг подалась вперед, понизив голос. Но самая загадочная фигура здесь. Она выдержала театральную паузу, и мы произнесли хором в три голоса. «Фалькон!» Забракованная хмыкнула, отмечая нашу прозорливость, и разразилась очередной уже лекцией. Лично я ужасно хотела выяснить, как гарантированно получить отставку у Лариса, но учитель есть учитель. Пока одну тему не закончит, другой не жди. Оставалось лишь сидеть и внимать. Фалькон очень мощный маг, даже отчасти бог. Но есть там у него какая-то божественная кровь. Живет очень долго. Но женщину подобрать себе никак не мог. «А тут я!» — Елена указала на себя очередным уже царственным жестом и рассмеялась. «Не повезло мужику, но вчера он доказал, что способен на многое. Теперь еще пара-тройка зачетов, 2-3 экзамена и, возможно, допущу к сердцу. Пока только к телу допущен». Заговор. Фалькон о нем знал, но очень мало. Вроде бы пытаются похитить регента. Фалькон убежден, что все дело в его даре. «Ну, а вы попали под раздачу огненных магических шаров случайно. Зато спасли вас нарочно. Зардис и Валькон следили, в меру своей скромности. Почуяли, что зазнобы, покинули апартаменты и тихонько направились следом. Считайте, что вытянули счастливый билет. Иначе разбились бы к чертям. Магия. Нас планируют обучать ей те самые кудесники». Ну что превратили нас из русских моделей в супермоделей с глазами змеи. Так вот, они уже в курсе, что у части попаданок досрочно пробудился дар. Ну как досрочно? Обычно это случается недели через две, но в течение 2 недель с момента перехода из мира в мир – норма. Ничего сверхъестественного, если это слово применимо к колдовству. У кого-то еще открылся дар? Света умела слышать главное. Мне оставалось лишь поддакивать. Елена небрежно указала на себя, подняла открытую ладонь, и там заплясали лепестки синего пламени. У большинства землянок либо дара нет вовсе, либо он связан с огнем, светом, электричеством. «Неудивительно!» — вырывалось у меня. «У нас же их вечно отключают. Скоро россияне на земле начнут эту магию демонстрировать. А то жить уже невозможно. Недели не пройдет, опять свет отключают на сутки. Думаю, скоро на родине одни водой будут пуляться, другие... проводку током снабжать, третье — светить вместо фонарей, а то по ночным улицам ходить страшно. Освещение вечно не работает. Того и гляди, нос расшибешь или коленку из-за невидимой кочки. Собеседницы слушали с понимающими лицами. Света даже губы надула. Елена чуть напряглась в кресле. Память о коммунальных безобразиях не отпускала даже здесь, в магическом Вейлевере. Боюсь, и через 100 лет не перестану вспоминать любимое ЖКХ, электросети, водоканал и горгаз. Причем не добрым словом, а теми самыми фразами, что поразили Свету в исполнении Елены. Но учтите, что магия у всех очень разная. Вот у вас, например, я так поняла, световая, походя удивила забракованная. Мы со Светой обменялись растерянными взглядами. Складывалось впечатление, что у Елены везде глаза и уши, даже в наших комнатах. «Спокойно, мне слуги рассказали», — ответила на невысказанный вопрос забракованная. «Мы тут такого шороху навели. Легенды уже слагают, скоро песни примутся сочинять. Только и шушукаются, мол, иномирные женщины разгромили полдворца. Преуменьшают, конечно же. Наши не мелочатся, уж крушить так весь, от фундамента до крыши. Мы с приятельницей прыснули. Елена присоединилась. Так вот, световой удар световому рознь, вернулась она к уроку. Крушить и поджаривать дело нехитрое, ломать не строить. Вот только одни черпают энергию извне, другие в собственной ауре, третьи везде. Отсюда и способности пробуждаются разные. Одни летают на световой подушке, другие только стреляют лучами, третьи с помощью света перемещают предметы. Какой у кого дар, станет ясно только через несколько дней. Пока это лишь так, отголоски. Магия будто бы сообщает, что в принципе она у нас есть, и предупреждает окружающих, мол, спасайся, кто может. Жаль, эти отголоски кое-кого оглушили, съязвила я. Причем во всех смыслах слова, добавила Света. Ничего, привыкнут, отмахнулась Елена. Куда же они денутся? Слышала еще у Арины электрический дар и у Русланы. Они вчера свои комнаты чуть дотла не спалили. До сих пор слуги по стеночке ходят и кашляют. «Ну вот видишь, не из-за нас одних, здесь все такие нервные», — бодро сообщила мне Света. «Многие постарались. А все-таки что по поводу Лариса?» Не удержалась я от вопроса. Елена обвела нас со Светой взглядом, в котором так и читалось. «Спешка хороша только при ловле блох, а при объяснении материала главное — спокойствие и методичность». Но все-таки сжалилась. «Ладно, что с вас возьмешь, кроме сотни вопросов?» — усмехнулась она. Фалькон успел проинструктировать меня, что особенно ненавидит в поведении женщин Ларис. Я применила все и сразу, чтобы наверняка, и не прогадала. В общем, слушайте и запоминайте. Света сложила руки на коленях и из строгой учительницы разом превратилась в заучку-отличницу. Я невольно подалась вперед и облокотилась о ноги. В общем, так, начала с любимой присказки Елена. Она произносила ее почти перед каждой речью. А разговаривать короткими репликами, не речами, забракованное, кажется, неумело в принципе. Профессиональная деформация, куда ж деваться. Принц ненавидит, когда женщина смотрит прямо в глаза, как собаки. Наверное, боится бедолага. Чувствует себя жертвой хищницы, которая буквально жаждет выйти за него замуж. Наивный. На самом деле претендентки мечтают убить его совершенно с другой целью, чтобы избавиться от такого супруга. Мы со Светой хихикнули почти синхронно. Елена даже не улыбнулась и продолжила. «Принц ненавидит, когда женщина стоит руки в боки, а ноги на ширине плеч. Боюсь, наши попаданки уже вставали при нем в эту позу. А потом как шарахнут сковородкой или кастрюлей. Никакая боевая магия не сравнится. Ларис запомнил или не запомнил, но впечатления остались на всю жизнь. Принц не любит, когда женщина чешется, то ли блох опасается, то ли дурного воспитания. Не знаю, что тут правильней». Не любит, когда женщина разглядывает других мужчин. Боится конкуренции, видимо. Хотя чего уж тут страшиться? Какая нормальная захочет с ним остаться? Еще Ларис терпеть не может, когда женщина трет нос, облизывает губы, сжимает руки в кулаки. Тут без комментариев. Я вот пауков пугаюсь до чертиков. А Ларис – женщин, которые сжимают кулаки, облизываются и трут носы. Каждый сходит с ума по-своему. Я делала все и сразу – и постоянно пялилась в глаза Ларису, ловила взгляд. Притом, заметьте, ничто из этого не нарушает местный этикет. Про него мне Фалькон все уши прожужжал. Предупредил, что тереть нос не значит шмыгать. Облизывать губы следует кончиком языка, а не так, словно ела чебуреки и все лицо в жире. Он явно хорошо изучил русский колорит и культуру. То есть бескультурье. «Я так понимаю, на кулаки ограничений нет?» — уточнил Света. «Показывать принцу кулак нельзя», — отрезала Елена. «У меня тоже руки чесались, но воздержитесь и еще. Ни в коем случае не закусывайте при нем губу и не вскидывайте мечтательно глаза. Это как раз Ларис очень любит, считает признаком женской влюбленности и романтичности. Всегда думала, что губу закусывают от злости, от ярости. Или если очень хотят в туалет, отпроситься с урока стесняются», — удивилась Света. А глаза вскидывают, что-то вспоминая. Например, почему не выучили к экзамену предмет? «Да что с них возьмешь-то?» — отмахнулась Елена. «Пара взрывов, два поджога, и они уже в панике. Мою школу аборигены бы точно не закончили. У нас в кабинете химии такие происшествия раз по 10 на дню случались, а перед экзаменами все 20, и никто даже внимания не обращал. сходил за огнетушителем, вспенил кабинет и всех, кто под руку попался. И спокойно пьешь себе чай с тортиком от извинившихся учеников или кофе из того же источника. Я вот лично почти ничего не натворила, когда открылся дар. Ну так, по мелочи. Елена замолчала и взглянула так, что я не выдержала, и спросила раньше Светы. «И что ты сделала?» Забракованная хитро подмигнула, огляделась, словно опять искала жучки. «Да в общем, ничего особенного. Фалькон же остался тут ночевать». Елена грациозно поднялась с места, неторопливо подошла к зеленым штанам и развернула их к нам другой стороной. На том самом месте, что призвано прикрывать ягодицы владельца, зияла большая обугленная дыра. «Света!» — залилась смехом, я тоже. Елена подхватила. Когда мы насмеялись вдоволь и вытерли слезы, забракованная поделилась подробностями. «Бедный! Хотела похлопать мужчину по крепким ягодицам после хорошего секса и крепкого чая. Похлопала, называется. Кто ж знал, что именно в это мгновение способности себя и проявит? Фалькон несколько минут скакал по комнате, пока не исцелился, а штаны подарил со словами: «Боевые трофеи надо копить, коллекционировать и демонстрировать врагам. Вдруг заговорщики и до тебя доберутся. Покажешь штаны. Предупреди, что промахнулась. Хотела выстрелить спереди, а не сзади. Гарантирую, ни один даже близко не подойдет». «Стоп!» — вновь выбросила руку вперед Света. «А я сейчас чего-то не поняла. Несколько минут, пока не исцелился?» Елена кивнула, вернулась в кресло и выпрямилась там с прежней королевской статью. «Фалькон — полубог. На нем заживает, как на собаке». «Сравнила!» — не выдержала я. «Хоть не с крысой, и то ладно». «А на остальных магах?» — заинтересовалась Света. «Прикидываешь, можно ли поджарить пятую точку Вальканта?» — догадалась я. Елена захихикала. «Не знаю, если честно. Видишь ли, у магов регенерация лучше, чем у простых смертных. Но насколько лучше? Это очень зависит от силы дара и плюс к тому от плотности ауры. Бывает, аура очень мощная, но удар так себе и наоборот. Во втором случае колдунам приходится черпать энергию из окружающей среды, а если способности не позволяют, то из других. Такой вот магический вампиризм получается. Правда, осознанный и законный. Жертва обычно предупреждена и согласна. А колдун оплачивает съеденное деньгами или магической помощью». «Как интересно у них тут все устроено!» — воскликнула Света. «Но это еще не все вопросы. У меня их вагон и маленькая тележка». «Не сомневалась», — спокойно ответила Елена. «Но боюсь в другой раз. Насколько я знаю, у вас свидание с Зардисом и Валькантом. Думаю, вам пора», — Елена указала на окно. Башенные куранты с ажурными картинками показывали половину одиннадцатого. «Поторопитесь, Тирили ждет в коридоре. Эти двое любят приходить пораньше. Лучше, чтобы они застали вас в комнатах, чем увидели, куда вы ходили». «Почему?» — удивилась я. «Ну как почему?» Елена опять закинула ногу на ногу и отпила чай. «Женская солидарность и не таких повергала в ужас и транс. Про ожог на ягодицах Фалькона уверена, мужчины уже наслышаны. Мало ли что мы еще затеяли. Втроем-то у местных красавцев много интересных местечек, которые так и просят, чтобы их потрогали». Она задорно подмигнула, косясь на многострадальные шутовские брюки. Мы со Светой рассмеялись и засобирались назад. Глава четвертая. Тейлири и правда ждал в коридоре. Нервничал, мерил шагами расстояние между стенами и очень обрадовался, когда мы вышли. «Простите, но вынужден просить вас поторопиться. Вас уже ждут», — произнес он так, словно мы настоящие королевы, не больше и не меньше, «и срочно должны вершить дела государственной важности, как минимум предотвратить войну, как максимум спасти Вейливер от апокалипсиса». Света многозначительно подмигнула и устремилась за слугой. Тейлири припустил нешуточно, но постоянно оглядывался, убеждаясь, что мы не отстали. У наших покоев действительно томились Зардис с Валькантом. Аарон стремительно двинулся к приятельнице. Принц застыл у самых дверей, не сводя с меня изумрудного взгляда. Света приняла предложенную кавалером руку и степенно скрылась в собственной комнате. Зардис галантно отворил мне дверь и жестом пригласил внутрь. Молча поклонился, приветствуя то ли по форме, то ли от радости. «Да, Впервые я испытала некоторую растерянность. Не то чтобы мне раньше не удавалось разговорить стеснительных ньюсмейкеров, не то чтобы я тушевалась от взгляда принца, от которого мурашки тихонько ползли по телу, напоминая, что этот мужчина затронул меня всерьез. Но ведь я и понятия не имела, как и о чем беседовать с местной знатью. Одно дело — изучить досье ньюсмейкера от корки до корки. Вызубрить, чем человек живет, чем дышит, к чему склонен и какие у него интересы. Умело нажимать на эти рычаги, добиваясь, чтобы ньюсмейкер раскрылся, начал доверять, общаться без ненужного стеснения и робости. Совсем другое. Инопланетный принц или иноземный. Не знаю уж, как правильней. Я плохо представляла, с чего начать беседу и как расположить Зардиса к откровениям, хотя он вроде бы и так мне их посулил. Принц выглядел настолько закованным в броню внешнего спокойствия, что складывалось ощущение, будто внутри у него бушуют те еще ураганы эмоций. Зардис торопливо прошелся по комнате, сделал мне знак располагаться в кресле и еще раз оббежал помещение по кругу. Не принц, а скаковая лошадь перед большим забегом. Не мудрено, что он такой крепкий и жилистый. Если Зардис носится так перед каждым важным разговором, наверное, ему ни один марафонец не соперник. Я наблюдала за возможным королем, а он все сильнее напрягался. Мышцы бугрились под тонкой тканью светлой футболки. Даже свободные черные брюки не скрывали игру крепких ягодиц Зардиса. Лицо принца походило на каменную маску. Почему-то вдруг вспомнился исторический фильм. Герой делал предложение героине и вначале вот так же метался по комнате. Но не успел додумать свою мысль, вспомнить название картины, как Зардис подскочил, ловко присел передо мной на корточки и выпалил. «Нарра, я не был с вами до конца откровенен». Я аж вздрогнула от неожиданности. «Мда, если все мужчины в этом мире вот так же начинают беседу, неудивительно, что им нередко приходится оставлять женщинам трофеи в виде подпаленных брюк. Какая нервная система выдержит подобные сюрпризы? То носится по комнате, как угорелый, то бросается в ноги и тараторит. С минуту я молчала и только моргала. Зардис заметил произведенный эффект и давал мне возможность немного прийти в чувство. Наверное, не все выживали после его страстных признаний. Кого-то мог ведь и удар хватить. Надеюсь, медики тут на высоте, а не только пластические колдуны да косметические маги. Когда я немного отдышалась, даже глаз перестал дергаться, Зардис продолжил с места, на котором прервался. «Я добился вашего согласия на сопровождение на конкурс королевских невест, но не предупредил. Если вы пойдете со мной, то фактически заявите свету, что готовы к моим ухаживаниям. Мужчина, что сопровождает женщину на смотрины, получает право стать ее женихом, если невесте дадут отставку. Я обещал рассказать вам, как добиться отказа брата, но не объяснил собственные намерения». «Нарра!» Он торжественно вскинул голову и посмотрел так, словно вот прямо сейчас раскроет мне тайну вселенской важности. «Я наблюдал за вами задолго до нашего знакомства. Мы с Фальконом и Валькантом полгода подбирали кандидаток, изучали их, убеждаясь, что вы нам подходите. Я знаю о вас все, а вы обо мне вряд ли хотя бы немного. Мне придется многое наверстывать. Кажется, что мы знакомы лет 100, но это только мое ощущение. Поэтому прошу еще раз простить меня за неуместный обман. Я собирался рассказать вам. Согласие не обязывает вас принять меня в качестве мужа. Только мои ухаживания. Дать шанс, как выражаются на вашей земле. И все-таки вы фактически подтверждаете, что мои надежды не напрасны». Он замолчал. «Охо-хо! Так торжественно и беспокойно мне еще никто не предлагал встречаться». Я ошарашенно смотрела в лицо Зардиса и не знала, что бы такое ответить. «Нет. Окажись на его месте обычный мужчина, хотя бы не столь напряженный и взвинченный, я ответила бы, что несколько свиданий, чтобы узнать друг друга, еще не повод для такой нервозности. Поведала бы, что уже в курсе маленького секрета Зардиса, Фалькона и Вальканта». Елена выдала мужчин с головой. А пытки пленных слуг довершили картину. Я примерно так себе все и представляла, но всерьез опасалась, что такое заявление лишь сильнее встревожит принца. И мало ли, что он еще выкинет. У меня только-только сердце вернулось к привычному ритму. Магия магии, а инфаркты, инсульты и случайные остановки сердца из-за внезапных признаний еще никто не отменял. Вот так поведаешь Свете, что при первых же словах Зардиса у меня сердце замерло в груди, заколотилось, как ошалелое. Ведь совсем не то подумает. С ее-то земной испорченностью. Решит еще, что принц сделал как минимум непристойное предложение, как максимум пристойное предложение руки и сердца. Не дождавшись ответа, Зардис взял меня за руку, пожал ладонь горячими пальцами, погладил и спросил. «Это так шокирует?» В его изумрудном взгляде плескалось волнение. Вопрос вывел меня из ступора. Стало ясно, пора что-то говорить, соглашаться, признаваться. Иначе Зардис напридумывает себе еще бог знает что. Я судорожно соображала, что бы такое сказать, уместное для ситуации и утешительное для принца. Главное, не откровенничать, что шокировало меня вовсе не признание, внезапность Зардиса, сравниться с которой могло разве что цунами посреди пустыни Сахара. Я приоткрыла рот, хотела взмахнуть рукой в ободряющем жесте и забыла, что ладони пленили пальцы Зардиса. Принц выпустил мою руку, но было уже поздно. Из пальцев выстрелили лучи, прошлись аккуратно над макушкой Зардиса. Запахло палеными волосами. Я собиралась извиниться, поклясться, что совсем не нарочно, и вообще управляю магией недостаточно виртуозно, чтобы сознательно палить нежеланных ухажеров. Но в эту минуту из ладони пролился тугой луч света. Прямо вверх. С потолка посыпалось каменное крошево. Зардис схватил меня, легким рывком выдернул из кресла и унес на кровать, накрыв своим телом. Возможно, этого и не требовалось. Но раз уж принцу так захотелось обнять меня, прижать, почему бы и нет? Я женщина с опытом, таким нахрапом меня не шокировать. В этот момент с потолка обрушились несколько каменных плит с изображением суровых лиц местных вельмож. Звук вышел тоже суровый. Убумц, даже с намеком на угрозы. С гораздо менее брутальным звуком сдрямс, прямо на лица упали плиты с изображением двух аппетитных женских грудей, красиво задрапированных в платье и два таких же набора ягодиц. Я едва сдерживала хохот, наблюдая, какими частями девичьих тел теперь любуются мужские головы. Но в эту минуту Зардис крепко прижал и накрыл рот поцелуем. Неожиданно он реагирует на крушение родового гнезда. «А если бы я взорвала весь дворец? Мы занимались бы сексом на руинах?» Страстный мужчина, однако. Хотя, каждый возбуждается по-своему. Мало ли, может, у них вся Камасутра зиждется на позах в развалинах замков. Увидел, как рушится здание, и все. Готов к труду и обороне. Впрочем, уже спустя секунду после того, как наши губы встретились, я забыла про язвительные замечания. Задохнулась, ощутила, как тепло в животе стекается ниже. Запах разломленных огурцов и хвои приятно пощекотал нос. Принц целовался так, словно мечтал об этом лет 100, а не полгода от силы. Да, мужчина тут просто огонь. Елена их не перехвалила. Словно в подтверждении моих мыслей в живот уперлось свидетельство пылкости Зардиса. Он тут же отстранился, прервал поцелуй и ловко откатился на другой край кровати. И пока я приходила в себя, поднималась, принц уже был на ногах и совершал очередной забег по комнате. Ну что ж, неплохой способ снять напряжение. Оказывается, он не только нервничает на ногах, но и, так сказать, усмиряет либидо. Что ж, думаю, смогу привыкнуть. Мужчина хоть куда. Заводится с полоборота, страстный и пылкий, только уж слишком стеснительный. Похоже, все семейное нахальство и самолюбование по ошибке досталось Ларису. Вот если бы поделить его между братьями... Может, и регент давно бы женился, и его брат тоже. С другой стороны, мне как раз нравится, что Зардис холост и очень мной увлечен. Ну да, следил за мной везде и всюду, изучал как подопытную крысу. Зато можно не беспокоиться, что мужчина увидит тебя без макияжа или с прежними, чуть подплывшими формами. Он выбрал меня даже такую, полюбил со всеми недостатками, видел в минуты отчаянной истерии, когда редактор нарезал круги по комнате, словно стервятник, ежесекундно требовал сдать статью. И в минуты грусти, тоски в одинокой квартире женщины без семьи и детей, в часы безудержного шопинга, с которого издернул меня Фалькон. Зардис знал, что не поддаюсь прессингу, даже если давит психованное начальство. Что уж говорить о мужчинах. Философски отношусь к статусу старой девы, не жажду выскочить замуж, неважно за кого и на каких условиях. Порой впадаю в глубокую депрессию, ем мороженое килограммами, смотрю мелодрамы и читаю любовные романы. Даром, что зачастую главный мерзавец-насильник к концу книги превращался в рыцаря на белом коне. Ну а что? Какая женщина не захочет, чтобы негодяй от одного взгляда на ее несравненную красоту, от одного осознания ее духовного совершенства моментально стал порядочным человеком? Да каждая первая об этом мечтает. Правда, в романах последних лет почему-то вначале негодяй обязательно насиловал героиню, избивал или принуждал к отношениям. Видимо, писательницы опасались, что читатели, приученные к ЕГЭ и шаблонному мышлению, не поверят, что герой – отъявленный мерзавец. Да и героиня не должна верить автору на слово. Авторы – они существа коварные, могут обмануть, запутать, запудрить мозги наивным героям, испытать на себе все самые худшие склонности героя, убедить читателей в его ужасности и отвратности. Вот истинное предназначение героинь фэнтези последних лет. Потом их отмывают, откармливают и лечат за считанные часы, чтобы не терять экранного времени. Реабилитируют безо всяких психотерапевтов, одним лишь ласковым взглядом героя и его страстным признанием вечной любви. И вуаля! Умная, образованная, казалось бы, вполне вменяемая женщина снова верит не логике автору книги и влюбляется в прежнего мерзавца. Теперь он няша, ибо насиловать не требуется. Героиня сама трепетно предлагает себя во всех видах и позах. Принуждать нет никакой необходимости. Героиня сама жаждет остаться с бывшим мерзавцем. А дальше несколько эротических сцен, страниц на 20, чтобы всех проняло, и хэппи-энд с белым платьем. В обычное время такое чтиво вызывало у меня острое желание сводить автора к психотерапевту, тому самому, в сеансах которого решительно отказали героине, заменив его на постельную терапию с неутомимым мерзавцем в отставке. Но в дни депрессии я проглатывала романы запоем, запивала чаем и начинала новые. Все это Зардис наблюдал и даже не записал меня в наивные дурочки, не посчитал дамой со странностями и вообще неуравновешенной особой, от которой стоит держаться подальше. Я нравилась ему немытой, непричесанной и даже больной. За описанный Зардисом период я как минимум дважды заражалась ОРВИ. Больничный наш редактор не поощрял, и любой заболевший непременно приходил на работу, щедро распространяя микробы среди сотрудников газеты и обитателей соседних офисов. Говорят, в себе все держать вредно. Надо делиться с окружением. Наверное, вирусы давно поставили любимому начальнику памятник при жизни. Кто же еще так способствовал их приходу в массы, охвату как можно большего количества жертв? Принц не мог не заметить, как я обкладываюсь платками, хриплю, соплю и сморкаюсь. Я вновь вскинула глаза на Зардиса. Он как раз заходил на очередной виток после моего кресла. Мужчин-то клад, любит меня всякой, совестливый, не лишен сочувствия, просто хватай и беги. Главное только догнать. Скорость принц развил немыслимую. Любому олимпийцу на зависть. Я приподнялась на кровати, собираясь сказать Зардису, что поцелуй мне очень даже понравился, а его, как бы это выразить приличными словами, отклик в теле принца привлек меня еще больше. Зардис слегка приостановился, прищурился и посмотрел выжидающе. Зеленый взгляд впился в глаза так, что даже стало слегка не по себе. Я растеряла последние слова и фразы задолго до того, как они сложились в голове в приличное объяснение. Поэтому смогла сказать только: «Вы вроде бы обещали инструкции по отваживанию принца Лариса». С минуту Зардис смотрел почти без понимания. Он явно ожидал тирады по поводу нашего поцелуя. Возможно, даже ответа на свой вопрос, которого так и не последовало. Но не получалось у меня открыться принцу, не разрушив при этом все вокруг и никого не покалечив. Видимо, день выдался такой, безответный. С привычной прытью Зардис подскочил и присел рядом на корточки. После всего случившегося я почти не испугалась. Так немного икнула от неожиданности. Принц заглянул в глаза, опустил голову, будто чего-то смутился. А может, просто демонстрировал, что плешь я ему не прожгла. Так немного укоротила часть прядей. Теперь Зардис вполне мог бы похвастаться челкой с начесом по древней земной моде. Когда изумрудный взгляд впился в глаза снова, подумалось все. Прижигание сетчатки против ее отслоения уже не потребуется, за неимением таковой. Взгляд принца буквально прожигал насквозь. Зардис выдержал недолгую паузу, будто решал, Достаточно ли мне огненного взгляда, или нужно еще и магией пригвоздить? Так сказать, в отместку за все чудачества. Зарди с пружиной вскочил на ноги. Я аж отшатнулась и едва не завалилась на кровать. Пока приводила себя в равновесие, физическое и психологическое, принц подтащил кресло, сел напротив и наклонился вперед, сложив руки на коленях. Теперь его взгляд сочился тревогой, губы нервно дернулись в кривой улыбке, не зная, чего ждать от Зардиса. Очередного поцелуя, страстного секса или самовозгорания. Я замерла, боясь пошевелиться. «Простите, вас пугает моя невоздержанность и непредсказуемость?» — осторожно поинтересовался принц. Я выдохнула, немного успокоилась и ответила. «Ага, а еще ваша внезапность. Я не особенно тут ориентируюсь и не очень готова к вашим резким приближениям и движениям». Получился стих. Принц закивал, виновато сдвинул брови домиком, прямо как нашкодивший ребенок, и вдруг вылетел из кресла, как подорванный. Пробежал несколько кругов возле кровати, словно проверял. «Достаточно уже?» — удивил. «Или осталось у меня еще место, где не было нервного тика?» Заметив мою реакцию, Зардис приостановился, задвигался медленнее и спокойней. Нарочито неспешно вернулся в кресло, подался вперед и уточнил. «А на вопрос не ответите?» Я наконец-то собралась с мыслями. Да что там, просто собралась. Видимо, психика потихоньку адаптировалась. Поняла, что покой нам здесь даже не приснится. Я прочистила горло и произнесла. «Простите, я немного растерялась. Готова к вашему сопровождению на отбор. Готова к ухаживаниям. Не сержусь на вашу, как бы это сказать, слежку. Но по поводу серьезных отношений должна еще подумать. Познакомиться с вами поближе». Фух. Кажется, получился довольно внятный и вежливый ответ. Зардис, похоже, ожидал большего. Чуть нахмурился и расстроенно резюмировал. «Благодарю, я понял». «Буду счастлив сопровождать на отбор и встречаться вне конкурса, дабы познакомиться получше». Он замолчал, замер статуей. И я в который уже раз пожалела о просьбе. Ну вот, вначале принц носился так, будто готовился к Олимпиаде, а теперь застыл чугунным болваном. А оно мне надо. Уж лучше бы бегал. «Ларис!» — осторожно напомнила я, потому что не знала, чем еще привести Зардиса в чувство. Принц резко откинулся на спинку кресла, и опаленная прядь упала ему на лицо. Вначале Зардис слегка удивился, выпрямился, быстро заморгал, затем попытался сдуть челку, но густую прядь до самого подбородка так просто с лица не уберешь. Зардис удивленно приподнял волосы, посмотрел на них, словно впервые видит, и заправил за ухо. В меня вонзился внимательный изумрудный взгляд, не понимая, сердится принц, совестит или возмущается. Я суматошно затараторила. «Простите, я не специально, просто не умею пользоваться даром. Когда научат, я никогда. Вообще...» Зардис не двигался, слушал и молчал. Это совершенно сбивало с толку. Наконец он вытащил из-за уха прядь, посмотрел на нее так, что глаза сошлись в кучку, и вдруг заявил. «Ничего, ничего. Не то чтобы из вас получился хороший стилист, или как там на земле называют тех, кто оболванивает других, а затем уверяет, что это безумно красиво и модно, зато удивлю придворных и Лариса. Составлю конкуренцию блестящему фалькону». Я посмотрела на Зардиса, пытаясь понять, это он издевается или всерьез. Принц улыбнулся и хохотнул. Я захихикала тоже. Несколько секунд мы истерично смеялись, освобождаясь от напряжения и переживаний. Зардис немного расслабился. Ну как немного? Спина его теперь походила не на спину часового у Тауэра, а на спину обычного часового в дозоре. «Про брата расскажу так», — начал принц. Зардис собирался разразиться речью, я выслушать его от слова до слова. Но обстоятельства опять внесли коррективу. Казалось, судьба потешалась, смеялась до колик в животе, не позволяя нам с принцем удовлетворить любопытство друг друга. За стеной послышался крик. Несколько забористых фраз Вальконта, явно не из кладовой вельможных комплиментов. Потом раздался грохот, новый крик Аррена и комментарий Светы. «Да ладно вам, ничего особенного. У меня ученики не такое переживали. И вообще, классик нашей литературы Стивенсон говорил, шрамы, ран и грязь странствий только украшают мужчину». За стеной воцарилась глухая тишина. Словно Вальконт потерял сознание от восхищения земной литературы или удара чем-то тяжелым по голове, а Света — дар речи от удивления. Но вскоре послышался возглас Аррена. «Ну и чего хорошего в грязных, вонючих мужчинах? Всегда думал, что украшает чистота и гигиена. Или этот Стивенсон просто утешал тех, кто не может помыться? Оказывал, так сказать, гуманную помощь? Гуманитарную помощь. Сурово и поучительски поправила Света. Я думала, Валькант обидится, как минимум удивится. Но в эту минуту перед глазами мелькнули синие вспышки. Вначале подумалось, Света не мелочится. Снесла ползамка и отстреливает ненужных свидетелей, меня из Ардиса. А потом скажет, что так и было. Просто стены решили полежать, отдохнуть. Крыша обзавидовалась и присоединилась. А взорвалось все по камушку от случайного столкновения с воробьем-истребителем. Но я жестоко ошибалась. Прямо в комнате образовалась воронка, потянулась к нам с принцем, разверзлась на все помещение, захватила соседнее, судя по комплиментам, которые отпускали в адрес диверсантов Света и Валькант. Эти двое явно нашли друг друга. Они почти одинаково виртуозно обращались с ругательствами. Меня дернуло вперед. Зардис подскочил, схватил, поднял на руки, попытался выскочить наружу. Но нас дернуло снова, уже обоих. Несколько секунд Зардис проявлял чудеса спортивности, рысил на месте, пока неведомое чудище засасывало назад. Казалось, мы тренируемся на беговой дорожке. Немного поменьше экстрима, и тренировка с утяжелителем вышла бы отменной. Воронке, видимо, наскучило представление. Но в самом деле бегут и бегут, нет, чтобы цирковые кульбиты затеять. Тяга резко усилилась. Ноги Зардиса оторвались от пола, и мы очутились в темноте и тишине. Света с Валькантом летели рядом и крепко держались за руки. Аррен поднял средний палец, будто слишком хорошо изучил земную жестикуляцию. Но когда Зардис ответил тем же, я поняла, что ошиблась. Мужчины разговаривали на своем языке жестов, чуть менее матерном, но более информативном. Не успели мы со Светой присоединиться к беседе, как Валькант выбросил руку вверх. Из ладони его хлестнули потоки воздуха, даже волосы зашевелились на голове. Зардис повторил жест, из пальцев его ударили молнии, магические всплески сошлись над нашими головами. Раздался взрыв, нас заболтало и заметало по черному коридору. Света крикнула что-то про свой недостаточно натренированный вестибулярный аппарат. Я хотела присоединиться. Завтрак активно просился наружу, желудок скрутило. Но нас словно выплюнуло гигантское чудище, признав совершенно невкусными и несъедобными. Слава богу, до лепнины на полу мы не долетели, приземлились неподалеку. Пока мы со Светой пытались отдышаться, мужчины невозмутимо уложили нас на постель, скрестили руки на груди в одинаковом жесте, и Зардис произнес. «Мне это совсем не нравится». Ладно бы они настроили портал на ауру Лариса, но они заложили туда энергетику всего королевского дома. Даже остаточная магия девушек и та показалась порталу знакомой. «Да уж, ничего не умеют эти диверсанты», — возмутился Валькант. «Попросили бы по-хорошему, по-доброму. Мы бы принца и так отдали. Возможно, что даже и с прикупом». Я сосредоточилась на лице Аррена, хотела удивиться, когда поняла, что он шутит. Зардис слегка похохатывал. Валькант беззвучно смеялся. «А нам никто ничего не хочет объяснить?» Света приподнялась на кровати и смотрела на мужчин так же, как вчера взирала на Мальдиса, сразу перед пытками. Зардис с Валькантом оказались гораздо крепче нервами. Или просто заранее прикинули, что их ждет на свиданиях с нами. Подготовились, помедитировали с бокалом сильного, успокоительного. Взгляд приятельницы друзья вынесли стоически. И даже когда Света нахмурила брови, будто слушала рецидивиста-двоечника, мужчины лишь прекратили смеяться. Зардис взял себе кресло и устроился рядом со мной. Валькант отправился за другим, и я наконец-то увидела причину его возмущений. Спереди костюм Аарона выглядел еще вполне ничего, разве что на плечах кожаной жилетки красовались длинные подпалины. Все остальное — черные кожаные брюки, свободная бежевая рубашка — казалась почти целым. Только не сзади. Сзади чудилось, одежду Вальканта раздирала пантера, как минимум. На жилетке красовались дыры с неровными почерневшими краями. Мощная спина виднелась до самых ног. Да-да, Света не церемонилась, как Елена. Не математик же. Какие уж там точные попадания. Приятельница растеклась мыслью по древу, вернее, даром по спине Аррена. На штанах Вальканта задняя часть отсутствовала вовсе, только пояс удерживал брюки на талии. Я могла оценить крепкие мужские ягодицы, чуть прикрытые остатками рубашки. Зардис надул щеки, несколько секунд держался и все-таки прыснул. Вальконт сделал вид, что не заметил, повернулся к нам правым боком, подтаскивая к дивану свое кресло. Я обнаружила новое дизайнерское решение Светы. По правому боку Аррона, начиная от подмышки и заканчивая коленом, была густо размазана зелено-красная кашица. Не сразу догадалась я о ее происхождении, но, присмотревшись повнимательнее, поняла. Так вот, что происходит с букетом, если его провернуть в миксере. Похоже, магия света пучками лучей не ограничивалась, потому что цветочное желе присохло к одежде намертво. Так высушивают на солнце урюк. Вальконт проследил за нашими взглядами, заметил, что я беззвучно смеюсь, а Зардис заливается хохотом и отмахнулся. «Просто в следующий раз буду сразу ставить цветы подальше, возможно, даже подвешу к потолку». «Но если ты совсем ничего не боишься», — протянула Света взглядом, оценивая расстояние от своих пальцев до остатков потолка. Вальконт устроился в кресле, вольготно откинулся на спинку и невозмутимо сообщил: «После сегодняшнего мне уже ничего не страшно. Не думал, что свидание с женщиной может доставить столько незабываемых ощущений. А ведь я не зеленый новичок, я воевал». Он покосился на остатки лепнины и обратился к Зардису. «Когда, говоришь, они будут тренироваться магией? Ну, просто чтобы эвакуировать жителей окрестных замков и деревень». Мы хохотали минут 10, но когда немного успокоились, Света села, выпрямилась и атаковала Вальконта вопросом. «Так что тут происходит?» Аррен даже не удивился. Кажется, недолгое общение со Светой лишило его остатков иллюзий, что дама сердца — прекрасный цветочек. Вальконт и Зардис переглянулись, встали и отправились на кухню. По дороге принц словно бы невзначай нажал кнопку вызова слуг. Горничные влетели в комнату со швабрами и метлами наголо. Ахнуть не успели, как остатки барельефа исчезли с пола, а мужчины вернулись со столиком на колесах. Чай с сильным ромашковым запахом, крекеры, орешки и сухофрукты. Вот он, здешний набор для задушевных бесед. Зардис налил мне чаю. Вальконт Свете. Мы разместились рядом со столиком на креслах. Мужчина напротив. Благо, носить кресло по комнате для них не составляло труда. Вальконт ничуть не стеснялся того, что сверкал теми частями тела, которые подпалила Фалькону Елена. Зардис приглаживал новую челку и упорно заправлял ее за ухо. Но Аррен заметил. Кивнул на голову друга и уточнил. «Смотрю, и тебя облагораживали наши богини света, поджога и разрушений». Света пригрозила Вальконту кулаком. Я воздержалась от столь экспрессивных жестов, стараясь не нарушать местный этикет. Зардис оценил, ободряюще улыбнулся и ответил другу. «Нет, что ты. Я сам решил сменить имидж. Видишь ли, блестящие костюмы Фалькона постоянно отвлекают притворных. Захотелось и мне, так сказать, блеснуть, а то прямо обидно. Брат затмевает меня своим поведением, шут, одеждой. Вот теперь никто от меня глаз не оторвет. Будет думать, кто оторвал мне волосы и чем это грозит всем остальным». «И Нарра блеснула лучом над твоей головой», — изогнул бровь Вальконт. «Теперь ты понимаешь, куда смотрят истинные леди». Зардис небрежно указал рукой на оголенные части тела друга. Вальконт хохотнул. «Истинные леди знают все достоинства своего мужчины и пробуют их на прочность», — парировал Зардис. В комнату заглянул слуга и протянул Аррену новый костюм, такой же, как предыдущий, только без выжженных дыр и пятен. «Уверен, что есть смысл», — съязвил Зардис. Вальконт хмыкнул и отправился на кухню. Вернулся уже переодетым, без драных вещей и с улыбкой на лице. Похоже, Аррен не планировал оставлять Свете разодранные брюки в качестве трофея. Верил, что любой злоумышленник и без того будет обходить ее за 10 километров. Когда все удобно разместились, мы со Светой пригубили ароматного напитка. Вальконт посмотрел на Зардиса, и принц произнес. «Видите ли, есть серьезное подозрение, что кто-то хочет выкрасть Лариса ради его магии. Но этот кто-то не очень близко общался с братом, поэтому настроил синие молнии, разрушающие пол заклятия и портал на энергетику всего королевского дома. Вы тоже получили немало такой энергии во время вашего изменения по прибытию в наш мир. Маги, что с вами занимались, принадлежат к нашему дому. Энергетика у них соответствующая. В общем, из пушки по воробьям». «Фух. Тоже мне киднеппер», — фыркнула Света, смачно откусив крекер. «Они еще мой световой хук в тыл противника не видели». Валькант непроизвольно пригладил брюки, словно вспоминал тот самый хук, а Зардис продолжил. «Все верно. Таланта и ума у них немного, а может, совсем мало информации. Но энергии они вложили в дело изрядно. Стало быть, Ларис очень им нужен. Ну, просто позарез. Значит, они не остановятся. Будут продолжать, пока не получат желаемое. А самый удачный момент для похищения — на этапах отбора», — предложила я, опередив Свету на считанные секунды. Зардис чуть улыбнулся, оценивая мою догадливость. Валькант подмигнул приятельнице. «Значит, надо держать ухо востро и готовиться к опасным приключениям». «Еще более опасным, чем риск стать невестой принца?» — не сдержалась Света. Зардис хмыкнул. Валькант хохотнул, но мужчины так быстро посерьезнели, что становилось ясно — дело пахнет керосином, даже если в этом мире о таком топливе никто и слыхом не слыхивал. «В общем так, я сопровождаю Нару», — решительно заявил Зардис и откинул назад челку, которая очень кстати упала ему на лицо. «Ты только это, волосы прибери», — посоветовал Валькант и тут же добавил. «Я сопровождаю Свету». Она согласилась перед тем, как... Аарон оглянулся назад, словно напоминал, что сделала приятельница с его одеждой сразу после согласия. «А может, она это от радости?» — чуть улыбнулся Зардис. «Знаешь земное выражение «сиять от радости»?» «Да-да, еще светиться от счастья. Похоже, русский язык заранее предупреждает, как бы тонко намекает», — подхватил эстафету Валькант. «А мы даже не поняли. В таком разрезе меня всерьез пугает фраза «взорваться от восторга». Вот думаю...» Переживет замок это действо или пора возводить новый где-нибудь подальше? Мы со Светой только хихикали, слушая, как упражняются в язвительности мужчины. Надо же бедным выпустить пар. В конце концов, одному подпортили прическу, второму едва не подпалили харизму. Другие бы обиделись, держались подальше. А эти гордятся своими женщинами, поддерживают их во всех начинаниях, даже в самых разрушительных. Просто прикидывают, как оградить от наших талантов окружающих, наслаждаться ими в одиночестве и ни с кем не делить, принять, так сказать, огонь на себя, кто на голову, а кто и на место пониже. «Мне нравится ваш оптимизм», — резюмировала Света. «Ну, что насчет бала? Ну и вообще, нам обещали инструкции». Я кивнула и покосилась на Зардиса. Валькан тоже уставился на друга, будто предлагал ему взять слово. Зардис огляделся по сторонам, словно ожидал очередной катастрофы, раз уж разговор вернулся в прежнее русло. А он молодец. Понимает, какие эмоции вызывает Ларис у русских богинь. Света подмигнула, прочтя мои мысли. Зардис вскинул глаза к потолку, с минуту изучал безголовых вельмож и безгрудых дам, внимательно так задумчиво, но решил все же попытаться. «В общем, так». «Я видел, что делала Елена. Я так понимаю, этому представлению в стиле «я у мамы большая оригиналка», у меня и справка есть, ее Фалькон научил. Но если все девушки примут эстафету желаемого, результата не ждите. А у Елены аудиенции и спросили все. Там после вас целая очередь страждущих». Мы со Светой переглянулись. «Похоже, наш маленький пакт с забракованной давно никакая не тайна. Лига поджигательницы мужчин против сватовства Лариса замечена и рассекречена. Зато к нам присоединились новые члены. Не удивлюсь, если все невесты разом». «Мы будем все отрицать», — телепатировала приятельница. «Скажем, искали ванну, чтобы почистить зубы, и случайно зашли к Елене». «Уж лучше тогда сильно проголодались и пытались отыскать дорогу на кухню», — возразила я. «Ванны тут есть в каждых апартаментах. Ну и что? Надо знать стратегический запас. Мало ли, что мы разнесем в следующий раз!» Невозмутимо парировала Света. Зардис с Валькантом выжидали и так многозначительно переглядывались, словно о чем-то догадывались. «Смотрю, телепатический дар попаданок вовсе не сказки», как бы невзначай сообщил другу Аарон. Принц кивнул в нашу сторону. «Как считаешь, что они замышляют? Спалить на нас всю одежду или выжечь волосы наголо? Хотят насладиться нашими фигурами или оценить форму черепа? Проверить, депилированы ли они?» — подбросила мне мысль Света. Я аж поперхнулась воздухом. Валькант усмехнулся, оценив наши гляделки. Света притворно надула губы, гордо вскинула голову и выдала. «О таких вещах мы разговариваем только наедине. Сюрприз готовим». Валькант осмотрелся по сторонам. Зардис оценил высоту потолка. «Здесь...» «Много места для маневра», — приложив руку ко рту, произнес Аарон. «Плюс мой ветряной дар. Если что, зависаем повыше и ждем, когда буря уляжется». Мне нравилось, как разошлись мужчины. Еще недавно наше с Зардисом общение напоминало прогулку по минному полю. Шаг, остановка, слово, пауза. Перед каждым вопросом мучительные раздумья. А вот теперь принц совершенно расслабился и чувствовал себя почти свободно. Открыто одаривал восхищенными взглядами, улыбался, шутил. Даже бегать перестал. Большой прогресс. Пока я раздумывала о приятном, Зардис посерьезнел и принялся инструктировать. «А вот теперь самое главное. Вы должны не понравиться брату. Брат не любит, когда женщина умничает, язвит на тему его несравненной персоны и часто задает вопросы». «Ой, да это мы запросто!» — воскликнула Света. «Особенно по поводу умничания и язвительности. Такого Ларис еще не слышал. Может, даже за словарем сбегает. Вот навскидку». «Ваше общество как безвоздушное пространство в космосе. Вроде и жить с ним невозможно, и избавиться никак. Устройство Вселенной куда ж деваться? Ваше общество для меня как буква «Ять» для русского алфавита. Чем дольше ее нет, тем сердцу приятней. Или вот еще. Чистый экспромт, между прочим. Я гуманитарий, и в школе думала, что самое страшное – уроки физики и химии. Но сейчас, кажется, готова отсидеть их повторно, решить контрольные и сдать экзамены». Потому что в мою школу вас точно не допустят. Ну и мое любимое. Некоторых персон легче вынести, если вынести их из комнаты, а еще лучше из здания. Как вам?» Зардис с Валькантом переглянулись, слабо улыбнулись, и принц подытожил. «Это, конечно, прекрасно, или, как говорят на земле, сущий креатив, но ваша задача действовать, не нарушая этикета. Поэтому язвить нужно вежливо и галантно. Чтобы комар носу не подточил, как выражаются русские. Например, Ларис наденет свой любимый золотой камзол, расшитый жемчугом. А вы как бы невзначай спросите. Вы такой сильный. Наверное, много тренируетесь, раз можете носить столь тяжелые вещи». «Ну и где смеяться?» — скривилась Света. «В том-то и дело», — наставительно изрек Зардис. «Шутить, как привыкли, можете в нашем с Валькантом обществе. Ни в чем себе не отказывая, кроме... излишних дизайнерских замашек, хотя бы до бала. Помните, мы ваши сопровождающие, так что краснеть придется вместе. А с Ларисом вы должны язвить так, чтобы он обиделся. Но никто другой ничего крамольного в ваших словах не нашел бы. Напротив, чтобы каждую ироничную фразу можно было понять и как комплимент. Ларис ненавидит двусмысленности, сразу трактует их не в свою пользу. Неудивительно, с его-то обаянием и характером фыркнула Света. «Мне как-то больше импонировало зыркать на регента убийственным взглядом и вставать руки в боки. Но раз уж Елена решила нести свет знаний в массы, боюсь, Ларис не вычленит нас из толпы. Или того хуже, решит, что для земных женщин такое поведение – высшая степень восхищения. Он же уверен, что подарок для всех, так сказать, фатально великолепен. В смысле, умереть хочется при мысли о его совершенстве. И вот тогда нам точно конец». Представляю себе этот бал. Невесты встают в позу кастрюли, смотрят на жениха безумными глазами и сжимают кулаки. Не сдержалась я. Боюсь, Фалькон пожалеет о советах. И танцы в таких позах получатся весьма оригинальные. Что-то вроде борьбы сумо в легком весе. Зато диверсанты поостерегутся. Многозначительно ткнул пальцем в потолок Зардис. Мало ли что еще выкинут эти нездешние женщины. А если серьезно... «Держитесь все время рядом. Если придется танцевать с Ларисом, от него сразу к нам». На сегодня план следующий. Сначала подберете личных горничных или лакеев. Вызовем магов, чтобы подправили интерьер, и отправимся на маленький пикник. Заодно покажем вам город, окрестности. Немного освоитесь с миром. Я собирался наведаться в зверинец и познакомить вас с ездовыми аттарами. Это существа размером с вашу лошадь, похожие на грифонов. То есть после Лариса нам предстоит познакомиться еще и с гигантскими зверюгами, у которых клювы, когти и наверняка соответствующий характер, расстроилась Света. Есть другой вариант. Большой королевский обед в обществе принца-регента, небрежно обронил Валькант. Можем сводить вас туда. Будет незабываемо. Нет, решительно отмахнулась Света. Я только кивнула. Грифоны так грифоны. Готовы даже в качестве бонуса выпить на брудершафт с какой-нибудь ехидной или трехголовой гидрой. У вас тут ничего такого не завелось, благодаря обаянию и дару Лариса? Говорят, подобное притягивается к подобному. По-моему, это из математики. А в нее я еще со школы верю, как в магию. Понять невозможно, но впечатляет? Пока нет. А там как пойдет. Принц еще не вступил в полную силу. Зардис ответил так серьезно, что на долю секунды я даже испугалась. В красках вообразила трехглавого змея, что сжигает дворцы и города, а сейчас прилетел полакомиться энергией жизни. Или какого-нибудь монстра-мутанга, что торопится разрушить местные здания раньше, чем мы со Светой до них доберемся. Даже в желудке похолодело. Но принц задорно подмигнул, кивнул на Свету, приятельница застыла в ожидании продолжения с крекером в зубах, и успокоил. «Да пошутил я. Насчет полной силы Лариса или Гидры?» — осторожно уточнила я. «Насчет всего». Зардис тепло улыбнулся, словно мы давно жених с невестой. В полную силу Ларис вступил еще в начале года, а чудищ из мифов у нас не водятся, разве что вот оттары. Но они добрые и очень покладистые. Хозяина выбирают один раз и на всю жизнь. Очень преданные и ласковые. Прекрасные верховые животные. Вот увидите. Мы со Светой переглянулись. «Добрые монстры!» — резюмировала подруга. «Своих обожают, чужих обожают, жрать с потрохами!» — добавила я. Света тихо хихикнула, мужчины хитро заулыбались. «Всегда опасался женщин-телепаток», — резюмировал Валькант. «Мало ли что они задумают. А ты терпи и получай удовольствие от того, что остался жив». «Неправильно делал! Надо было опасаться женщин со световым даром!» — поучительно произнес Зардис, метнув взгляд на бедра друга. Мы со Светой не сдержались, рассмеялись, и приятельница вернулась к своему излюбленному занятию — пыткам с пристрастием. Похоже, учительские годы не прошли для нее даром. Света экзаменовала всех, кто под руку попадался. «А что насчет обучения магии?» — деловито спросила приятельница и с хрустом раскусила еще один крекер. Зардис с Валькантом так переглянулись, словно тоже общались мысленно. Я бы перевела их молчаливый комментарий примерно так. «Им все мало. Хотят расшалиться на славу, снести полгорода или создать проход на другую сторону планеты. Наш главный боевой маг Альдер займется вашим обучением вечером, до ужина», — деликатно резюмировал Зардис. «Боитесь, что ужин прибавит нам сил?» — вскинула бровь Света. Мужчины вновь обменялись взглядами, и Валькант поднял руки, будто сдавался. Это была идея Альдера, но, видимо, он тоже неплохо изучил русских богинь. Кстати, почти все девушки уже получили способности. Будет на что посмотреть. Или, как говорят на вашей родине, «Наш товар, а вам крантец», — весело добавил Зардис. Глава 5. Я полагала, что мужчины позовут лакеев и горничных в комнату. Но они пригласили нас в коридор, видимо, чтобы освободить помещение для срочного ремонта. А может, просто боялись, что от восторга или в задумчивости мы приведем апартаменты совсем в нежилое состояние, и ремонт займет куда больше времени и сил. Хорошо еще, что делали его здесь, при помощи магии. Иначе, боюсь, мы еще долго не вернулись бы в родные покои. Или того хуже, кочевали из комнаты в комнату. Ну, мало ли, какие еще сильные эмоции и порывы посетят двух русских попаданок. Очередная фееричная встреча с Ларисом уже не за горами. В соседние помещения мы не отправились. Зардис с Валькантом уверенно двинулись вниз по широкой лестнице благородного цвета кофе с молоком. Каждый столбик изящной балюстрады выглядел настоящим произведением искусства. То по нему бегали невиданные звери, возможно, те самые оттары и тиги, то свивались причудливые кружева растения. Некоторые кегли сплошняком покрывали роскошные цветы. Я аж залюбовалась. Вначале мужчины возглавляли процессию, показывая нам дорогу, и Зардис постоянно оборачивался, дарил теплую улыбку, но не произносил ни слова. Наконец, принц слегка задержался, взял меня под руку, и остаток пути мы проделали в ногу. Света ждать милости от природы не стала. Сама нагнала Вальконта и с удовольствием приняла предложенную руку. Замковые двери все как одна поражали изяществом и красотой. Высокие, тяжелые, серебристого металла. Они демонстрировали нам барельефы картины из жизни вельмож, как и фрески на потолке. Мужчины охотились верхом на грифонах и пешими, женщины танцевали и задумчиво всматривались вдаль. Каждая брошка, каждая родинка, каждый перстень выглядели как настоящие. За последними дверями раскинулся громадный сад. Я ахнула и притихла. Даже Света молчала и только озиралась вокруг. А я-то думала, лишить ее дара речи сложнее, чем иссушить океан или растопить полярные льды. На пышных клумбах цвели розы, ирисы, лилии. Широкими лентами устремлялись вдаль мощеные голубыми булыжниками дорожки. То тут, то там мелькали уютные беседки, сплошь увитые чем-то вроде декоративного плюща. По нежно-зеленому полотнищу, сплетенных в невероятные узоры стеблей, рассыпались цветы всех оттенков палитры. Некоторые беседки плотной шеренгой огораживали деревья, похожие на свечки, словно помогали влюбленным уединиться, скрыться от назойливых глаз. Здесь пахло медом, ванилью и разломанными огурцами. Слабый ветерок шелестел листвой, птицы напевали что-то очень приятное, сложное и мелодичное, и даже стрекот жуков в мягкой пушистой травке, казалось, вторил им, как ударник, гитаристу. Я почти настроилась на лирический лад, прониклась обстановкой, расслабилась. Зарди с Валькантом притормозили, позволяя нам со Светой насладиться моментом. Но в эту минуту из какого-то окна раздался истошный мужской крик, а следом за ним почти невозмутимый комментарий Елены. «Спокойно, просто добавь воды». «Рекламу надо меньше смотреть». Теперь голос Фалькона стал почти узнаваемым. Добавлять воду в обугленный фарфоровый чайник – не самый удачный способ самоубийства. Осколки могут порезать не то, что нужно. Смерть не наступит, а вот последствия наверняка. Лечение магией – это здорово, но применять его нужно с осторожностью и желательно как можно реже, иначе организм обленится и перестанет восстанавливаться сам. «Всегда плохо понимала химию», – спокойно парировала Елена, «а организму, который перестал восстанавливаться, надо просто дать волшебный пендель». Дальше все стихло. Наверное, Фалькон переваривал доброту возлюбленной, что грозилось волшебным пенделем сразу после очередного членовредительства. Возможно, Елена утешала кавалера обещанием в стиле «Это еще не конец света, будет гораздо хуже». Но в саду воцарились тишина и покой. Света с минуту стояла, сильно задрав голову, то ли пыталась определить, откуда звуки, то ли ожидала продолжения, так сказать, второго акта. Но наружу вырвались лишь несколько тонких стебельков синего дыма. Устремились в небо и затерялись в лазурной синеве. Валькант с Зардисом переглянулись, и Аарон резюмировал. «Сегодня у нас весело, почти незабываемо. Я вот все думаю, почему у нас отменили рыцарские доспехи?» «Они плавятся», — подсказал принц. «Ну что ж, вечером будет нам представление», — с дрожью в голосе произнес Валькант. Его извечный оптимизм, кажется, дал заметную трещину. «Света представления», — тихо добавил Зардис и посерьезнел. На бледных лицах мужчин так и читалось. Главное — выжить и вылечиться, хоть с магией, хоть без. А потом руины отремонтируем, котлован закопаем, пожар потушим. Вон на земле и в палатках живут. «Да ладно вам!» — наконец-то обрела дар речи Света. «Не все так плохо». «Будет о чем рассказывать детям, тем, кто еще сможет их завести», — задумчиво обронил Валькант. Света хотела возразить, даже набрала в грудь побольше воздуха, но возле одной из беседок выстроилась шеренга слуг. Вернее, шеренга лакеев и очередь горничных. «Мимикрируют», — не удержалась я от язвительной мысли. «Костюмы слуг почти сливались с зеленью вьюнов, позы статуи в историческом музее усиливали впечатление». «Ничего, сейчас мы их расшевелим», — бодро ответила мне Света и потянула Вальконта к прислуге. Мы с Зардизом двинулись следом, и случилось нечто. Почудилось, спину штурмовала бетонная плита, причем почему-то мокрая и склизкая. Удар был внезапным и очень болезненным. Я полетела лицом вперед, ожидая незапланированной встречи с беседкой и лечения местной магией, которую нельзя использовать часто. Увы, При сотрясении и переломах других вариантов поправиться к завтрашнему балу не предвиделось. Вокруг забурлила вода, словно невесть откуда прямо посреди сада появилась река. Я думала, все, конец нам, беседке и слугам. Если не погибну от травм, утону прямо на суше. Теплая влага забивалась в рот и в нос, словно подтверждала не слишком радужные догадки. Но ни паники, ни ужаса, ни желания позвать на помощь почему-то не возникло. Будто рядом с Зардисом я в полной безопасности, даже если нас заглатывает очередное мифологическое чудовище размером с небоскреб. Я лишь слегка расстроилась и немного удивилась тому, что реке вздумалось нанести незапланированный визит вежливости. А ведь раньше я даже темные ночные переулки на земле за версту обходила. Ладно, подумаю о своем внезапном бесстрашии перед лицом новой катастрофы чуть позже, когда выживу. Зардис с Валькантом не растерялись. Принц в один прыжок преградил мне дорогу. Я врезалась в мощную грудь Зардиса, прижалась к нему и затихла. Тугой поток вонзился в принца, разбиваясь об него на множество струй. Зардис почти не двигался, стоял каменной твердыней. Ну надо же, насколько он сильный! Я от первого же удара отправилась в стремительное путешествие по саду. Валькант суматошно крутанулся на пятках, выбросил руку вверх, и нас окружил воздушный купол. Мощные потоки ветра носились с такой скоростью, что вода ударялась в невидимую преграду и рассыпалась на тысячи брызг. Под ногами чавкали лужицы, одежда промокла насквозь. До слуг поток не добрался, отделались легким испугом. Горничные сбились в стайку, словно перепуганные птенцы, и спрятались в беседке. Лакеи застыли в ожидании приказаний. «Похоже на случай второго пришествия реки!» Я судорожно пыталась отдышаться, и только Света выглядела вполне спокойной и даже оптимистичной. Возможно, потому что ей достались лишь несколько смачных брызг, оставив на одежде влажные потеки. «Зато полив здесь уже не требуется», — пожала плечами Света. «Сколько сил и времени сэкономим садовникам!» Зардис оглянулся на Вальканта и прижал меня покрепче. «Интересно, у кого-то открылся водяной дар?» — как ни в чем не бывало, — поведал принц. «Не знаю, у кого, но главное, чтобы закрылся хотя бы через пару минут», — сдавленным голосом ответил Аарон. С каждой секундой колдовство стоило ему все больших усилий. Вальканд заметно напрягся. На шее вздулась сиреневая сетка вен. Пальцы на руке, которой Аарон управлял ветрами, скрючило, будто от сильной судороги. Зардис вытянул руку, коснулся плеча друга, и тот заметно расслабился. Принц поделился энергией, магией и чем-то еще, неожиданно поняла я. Похоже, колдовские выкрутасы начали восприниматься как нечто обыденное. Наверное, угоди я сейчас назад в родной мир, поразилась бы, почему женщин на улицах не коснулся апгрейд, а прохожие не в зеленых костюмах. «Спокойно», — возразила Света. «Наши девушки и полицейского заткнут за минуту. Что им какой-то водяной дар?» Валькант с Зардисом недоверчиво переглянулись. Но приятельница, как обычно, оказалась права. Надо было делать ставки. Не успела я досчитать до 60, как потоп прекратился. Сиреневый замковый постамент, лестница, которую мы только что покинули, сверкали хорошенько промытым камнем. На цветах и даже деревьях блестели капли росы, будто недавно прошел сильный ливень. В воздухе отчетливо чувствовалась сырость. Зардис развернул меня к замку и молча повел внутрь переодеваться. Света с Валькантом проследовали за нами. Теплая, почти безветренная погода Вейливера позволяла не ощущать себя мокрой курицей, не дрожать от озноба. Но сменить гардероб очень хотелось. Одежда противно липла к телу, влага текла по коже и неприятно щекотала. В босоножках мерзко хлюпало. У самых дверей принц обернулся и пообещал слугам: «Мы еще вернемся». Реплика произвела на лакеев и горничных почти такой же эффект, как обещание терминатора или рука зомби, что выстреливает из земли в конце фильма ужасов. Они заметно сникли, но не сдвинулись с места. Замковые стены и лестница блестели влагой только до второго этажа. Зардис с Валькантом переглянулись, будто это означало нечто важное, но не проронили ни слова. «Думаю, это Лариса», — телепатировала Света. «Только ее поселили на втором этаже, как чувствовали. Убрали подальше от всех». «Откуда ты знаешь про второй этаж?» — удивилась я. «Опять пытала слуг. Почему без меня? Я хочу наблюдать, набираться опыта!» Не удержалась я от язвительной реплики. После пережитого она так и просилась наружу. «Мне Валькант рассказал на свидании, до того, как я, ну, в общем, слегка разогрела его брюки до состояния плавления. Или как там говорят химики?» «Не знаю, как химики, а сценаристы говорят поджарить зад!» В ответ прилетел мысленный смешок приятельницы. В родные покои мы не отправились, наверное, там вовсю кипела реставрация. Стремительно отмотав три лестничных пролета, Зардис остановился, развернул меня вправо, а Валькант Свету влево. «Пытаются нас разделить, минимизировать ущерб», — пошутила я. «Если что, просто дай ориентир, куда метить», — бодро ответила приятельница. «Они еще не понимают, что вода — это только вода. А вот если объединить ее с электричеством Русланы с Ариной, вскипятить нашим даром и огнем Елены, почему-то мои фантазии приобретали все более разрушительное направление». «Хана всем», — резюмировала Света. «Кажется, учения будут похожи на военные. Скорее уж на войну. Чего уж там». Мужчины переглянулись, будто расслышали все до последнего слова и распахнули перед нами двери. Комната Зардиса не сильно отличалась от моих апартаментов. Вот теперь действительно верилось, что нас принимают со всей широтой вейливерской души, как истинных богинь во плоти, не хуже, чем принцев. Разве что узор на спинке кровати образовывал какой-то причудливый символ, нечто вроде единорога с хвостом льва и крыльями пегаса. Я начинала думать, что местные слишком зачастили на землю. Иначе как объяснить, что многие чудища из наших мифов жили здесь на правах обычных животных? Неудивительно, что Зардис с Валькантом настолько хорошо владели тонкостями русской словесности. Правда, оставалось лишь догадываться, почему именно Россию так облюбовали вейливерцы. Складывалось впечатление, что они просто очень любили острые ощущения, а пощекотать нервы по-настоящему в родном мире никак не удавалось. Магическая медицина, дар Лариса, что круглосуточно обеспечивал урожаем и отличной погодой, сытая жизнь в королевском замке. Где уж тут настоящие приключения? Наверное, путешествие на землю. В мою родную страну вейливерские маги воспринимали как русские. Квест по первобытным джунглям с динозаврами и стрекозами, величиной с истребитель. Пока я размышляла, Зардис потянул вперед и оставил посредине комнаты. Теперь бросилась в глаза некоторая брутальность помещения, если можно так выразиться. Кровать выглядела чуть более крепкой, чем наши со Светой. На темно-синем белье колосились полевые травы, без единого цветочка, и бегали тигги. Похоже, к этим животным здесь относились как-то по-особенному. Узоров на белоснежных шкафах почти не обнаружилось. Лишь тонкая вязь по краям дверец. В массивных креслах легко разместился бы даже великан. И ведь не боятся впускать нас в собственные комнаты. Донесся из соседнего помещения комментарий Светы. Я усмехнулась. Следом послышалось: «А вот это уже интересно!» И приятельница затихла. Я послала ей мысленный вопрос, повторила, но Света отвечать не спешила. За нее это сделал Зардис. Распахнул дверцы крайнего шкафа и достал мне сухую одежду точно в пору. Наряд выглядел намного привычнее прежних. Бирюзовая туника с разрезами по бокам и нечто вроде лосин. Такого же цвета тютелька в тютельку. На мой пораженный взгляд, Зардис чуть попятился, будто ожидал, что сразу после этого в него вонзится пораженный луч света и ласково подпалит что-нибудь жизненно важное. Так сказать, луч на поражение. «В общем, так». Елена отломила крошечный ломтик булочки с сахарной пудрой и отправила в рот. «Вначале нас будут старательно готовить. Ничего особенного, не пугайтесь. Я-то поначалу немного струхнула, вспомнила средневековые корсеты, кринолины, 40 юбок и шпильки по всей голове, чтобы башня из волос держалась несколько суток, собирая толпы блох и крыс. Здесь мода гораздо гуманнее и гигиеничней. Хотя мыслила я в верном направлении. Нам принесут вечерние платья, что-то вроде земных свадебных, с обручами на юбках, воланами и камушками. Надеть их самим невозможно. Акробатика та еще. Нам помогут горничные. Они же сварганят парадные прически. Опять же, пугаться не надо. Все в рамках гигиены. Обойдемся без тараканов, блох и крыс. А уж когда я всплеснула руками, принц слегка побледнел, вытянулся струной и отступил на пару шагов. Слава богу, мой солнечный дар решил воздержаться от комментариев. Зардис воспользовался передышкой и торопливо пояснил. «Нара, прошу вас, не подумайте ничего плохого. Я предполагал, что вы можете заглянуть в гости. На всякий случай подготовил вам одежду, банный халат и перекус». С минуту я вглядывалась в лицо принца, пыталась понять, мы подумали об одном и том же или это я одна такая испорченная. Зардис скрестил руки на груди и принял новую защитную позу. Не глядя, прикрыл дверцу шкафа ногой и уточнил. «Я как-то оскорбил ваше целомудрие?» «Мое целомудрие. Значит, мы все-таки мыслим в одном направлении. Не знаю даже, хорошо это или плохо. Все зависит от того, принято ли в Вейливере заниматься любовью до брака. Не бросает ли это тень на женщину? Не делает ли ее испорченной в глазах света?» Елена такими вопросами не заморачивалась. Ей нравился Фалькон, и, похоже, у них все давно на мази. Но королевский шут все же не принц. У него другие права, иные обязанности и неограниченные привилегии. Да и вообще, полубогам многое прощается, особенно когда срочно требуется их помощь. А сейчас наступил именно такой момент. О покушениях наверняка все давно наслышаны, включая короля Дралька, которого я еще ни разу не видела, но уже не сомневалась в его разумности. Назначить Лариса преемником выглядело не самой удачной затеей. Тогда я еще не представляла, чем все обернется, даже предположить не могла, кто в итоге займет трон. Но вернемся к нашим баранам, к тем недалеким существам, что устроили магические ловушки. Кто стоит за диверсиями, пока не выяснилось. Насколько они сильны, тоже. Но магии заговорщики не жалели. Значит, столь сильный колдун, как Фалькон, нынче на вес золота, а его женщина, королева-богинь и любые ее ошибки не более чем милые монаршие шалости. В общем, не дождавшись моего вопроса, возмущения или согласия, Зардис рванул с места и остаток фразы произносил, описывая возле меня широкую дугу. «У нас помолвленная пара вполне может жить как супруги. Я не думал, что вы согласитесь сразу. Вообще не думал, что вы согласитесь. Тем более, надо ведь еще разобраться со сватовством брата. Пока вы официально участница отбора невест, ничего не может быть. Просто я побывал на земле и видел. У вас ведь случается такое». Зардис осекся и продолжил набирать скорость. «У меня аж голова пошла кругом». Становилось ясно, либо он начнет тренироваться всерьез и на марафонскую дистанцию, либо я успокою принца тем, что вовсе не в обиде. Просто ожидала рассказа о местных традициях. Если те не против добрачного секса, почему бы и нет? Я женщина довольно опытная, особенно если сравнивать с девственницами. Два мужа и четыре почти любовника. До главного мы с ними так и не дошли, но успели поцеловаться раз пять или шесть. «Да все хорошо!» — выкрикнула я, едва не свернув шею. От начала фразы и до конца Зардис умудрился пересечь комнату по диагонали. Принц притормозил за моей спиной, посмотрел с недоверием, чуть прищурился и уточнил. «Вы правда не в обиде?» «Нет, конечно», — подтвердила я только сейчас, обнаружив, что за принцем тянется узкая водяная тропинка. Несколько таких же расчерчивали пол фигурными зигзагами. Зардис проследил за направлением моего взгляда. Хохотнул. Я присоединилась. Видимо, напряжение момента мы привыкли выплескивать одинаково. Я, кстати, тоже грешила тем, что на нервах носилась по комнате. Очень успокаивает. Энергия, эмоции переходят в движение. По всему выходило, что мы с Зардисом почти родственные души. Принц облегченно выдохнул и отправился к другому шкафу. Пока он выбирал себе очередную футболку с брюками, я отправилась в соседнюю комнату. Быстро переоделась и вернулась с мокрыми вещами в руках. Принц оглядел меня с таким восхищением, что захотелось срочно его расцеловать. Когда Зардис не нервничал по поводу моей реакции на очередное его откровение, принц вел себя как настоящий влюбленный рыцарь. И мне все больше это нравилось. На родине мужчины так не умели, да и, скажем откровенно, не старались учиться. Зачем? Женщин все равно больше, выбирай, не хочу. Любое чудо в трехдневной щетине и кубиках жира должны воспринимать как манну небесную. А уж если оно не пьет и даже способно вбить гвоздь с пятого раза, вообще падать ниц и молиться, чтобы не сбежал. А ты ничего, неплохо выглядишь. Детка, ты у меня ого-го. Лучшее, чего удостаивали меня земные кавалеры. И то исключительно по особым случаям, когда готовила особенно вкусный ужин, позволяла вытворять с собой в постели все, что заблагорассудится, или лечила от смертельной простуды с температурой 37. На родине я не понимала, как не хватает женщине такого вот неприкрытого, искреннего мужского восхищения, уважения и заботы. В Эливере я оценила их вполне, но не стоило забывать и о маленьком препятствии на пути нашего с Зардисом счастья. Ну, как маленьком? Метра два ростом и с самомнением до небес. Прежде чем раскатывать губу и надеяться на приятные минуты с Зардисом, следует грамотно отделаться от Лариса. Складывалось впечатление, что выбор регента станет неотвратимым. Слишком уж надеялся на него король. Вряд ли Дралька упустит такой шанс. Ларис в кои веки не забраковал женщину напрочь, а счел достойной своей персоны. Да король собственноручно потащит жертву под венец. Думаю, Зардис понимал это тоже. Только старался не подавать виду. Притворялся, что все схвачено, за все заплачено. Но его временами задумчивый и растерянный вид ясно говорил о том, что не все так хорошо, как мечталось нам с принцем. Когда я вернулась в комнату, Зардис уже переоделся и ждал у дверей. «Валькант недавно стучался. Соскучился, видимо», — сообщил он с легкой усмешкой. «Попробуем снова подобрать вам прислугу. Надеюсь, вторая попытка окажется удачней первой, и в нас не ударит молния». Я хихикнула. Зардис улыбнулся и отворил дверь. Света оценила мой новый костюм, немедленно подняв большой палец. Провела рукой вдоль собственной алой туники и красных брюк. Мужчины неплохо изучили вкусы земных богинь. Усвоили, что платье в пол вовсе не предел наших мечтаний, особенно когда приходится летать вверх тормашками после удара бурного потока в спину или кататься на грифонах. Надеюсь, мы все-таки до них доберемся. Выход из замка Дубль-2 состоялся вполне. Мы даже смогли приблизиться к беседке и, наконец-то, разглядеть прислугу. Мы почти одинаково замерли на минуту, будто каждый ожидал очередного катаклизма. Пропасти под ногами, цунами на голову или молнии, о которой подумал Зардис. Но на сей раз нас все-таки пронесло. Думаю, магия попаданок затаилась, чтобы от всей широты русской души порадовать колдунов на тренировке. «Их, держись, Вейливер! Тут не новый замок потребуется, подземный бункер с запасами лет на 10, пока мы всему не обучимся и не наиграемся в буйных ведьмочек». Выбор прислуги поставил нас со Светой в тупик. Даже неизменно предприимчивая приятельница заметно растерялась. Горничные выглядели приятно, опрятно и приветливо. Лакеи делали вид, что безумно рады познакомиться, счастливо услужить. Но редкие опасливые взгляды свидетельствовали о том, что пытки Мальдиса стали притчами во языцах. Мы с приятельницей несколько раз прогулялись вдоль шеренги, делая вид, что всерьез задумались и перекидываясь растерянными мыслями. «Ну и что теперь делать? Они на одно лицо». «Ну, может, и не на одно, но я почти не вижу разницы. Это как Барби в магазине». «Понятия не имею». «А мы должны как-то аргументировать выбор? Или можно воспользоваться методом незабвенного профессора Тыка? Тыкнуть, не глядя?» «Не знаю». Наш мысленный диалог прервал Зардис. Подошел, галантно предложил мне руку и спросил. «Сложный выбор». Я коротко кивнула. «Моему вкусу доверитесь?» Принц посмотрел так, словно от моего ответа зависела не только кандидатура прислуги, но и нечто гораздо большее. Я пожала плечами и поддакнула. Зардис указал на одну из горничных и торжественно провозгласил. «Эмира, теперь вы личная прислуга госпожи Нарры. Отвечаете за нее головой. Выполняете все поручения». Девушка приблизилась, вскинула преданные голубые глаза, нервно заправила за ухо черную прядь и низко поклонилась. Я тепло улыбнулась И горничная заметно расслабилась. Валькант последовал примеру друга, представив в свете служанку Дейлу. Приятельница осталась вполне довольна. Горничные поспешили в замок, наверное, проверить, как продвигается ремонт в наших покоях. Мужчины вздохнули с ощутимым облегчением. По крайней мере, на сей раз обошлось без опасных для жизни сюрпризов и приключений. Зардис с Валькантом стремительно выбросили руки вправо, как два Ленина, что указывают светлый путь. «Идем выбирать ездовых отаров?» — обрадовался принц. Видимо, эта перспектива нравилась ему гораздо больше, чем необходимость отбора слуг. Мы со Светой переглянулись и закивали. Мужчины подали руки, и вот так чинно, неспешно, благородно мы проделали путь вдоль замка, обогнули его и увидели внушительную розовую постройку. Если бы не гигантский дворец, она сразу бросалась бы в глаза. Здание напоминало конюшню и гараж одновременно. Опять эти вейливерцы поживились земными идеями. Не удивлюсь, если чуть дальше обнаружится аэропорт. На входе при помощи магии просвечивают чужие сумки, отбирают последние бутылки воды у страждущих, чтобы местные кафе продали им другие вчетверо дороже и в пятеро хуже. В залах ожидания воюют за шанс прилипнуть к последнему свободному металлическому креслу несчастной пятой точкой. И какие-нибудь чудища, вроде птеродактилей, отправляются в дальние рейсы из одной ненавидящей Лариса страны в другую. Перед нами раскинулась постройка с отдельными стойлами и общей парковкой, разделенной столбиками с номерами. Такие же висели и на двери каждого стойла. Издалека монументальное сооружение вблизи представлялось настоящей громадиной. Тут не машины парковать, космические станции расставлять впору. Мы со Светой робко притормозили у входа, но мужчины почти синхронно подтолкнули внутрь и вырвались вперед. Едва различимый гулкий стук подошв о каменный пол время от времени заглушали крики и гомон. Затрудняю сравнить их с чем-то знакомым, слишком необычно звучали голоса невиданных зверей. Одновременно походили на птичьи и львиные. Эдакое чириканье на низких нотах с рычанием вперемешку. И что самое поразительное, ни животным потом, ни навозом здесь не тянуло. Свежий воздух с привкусом специй приятно щекотал ноздри. «Кажется, мне становится страшно», — телепатировала Света, и впервые за наше знакомство я почувствовала себя отважней приятельницы. Обычно Света стремглав кидалась на передовую, а у меня тряслись поджилки. Сейчас же до зуда в ладонях хотелось поскорее добраться до одной из дверей. Будто нечто незримое, невероятное звало оттуда. Света семенила за Валькантом к другому стойлу и выглядела куда менее уверенно. Мужчины почти одновременно направили в замке пучки синеватой энергии. Двери не открылись. Отскочили в сторону, будто планировали кого-нибудь убить, и к нам навстречу вышли грифоны. Да-да, самые настоящие грифоны. Громадные птицы на четырех лапах, покрытые перьями и мехом вперемешку. Передние их лапы выглядели как птичьи, зато задние напоминали львиные. Я взглянула в глаза серебристо-голубого отара, и тот послушно опустился на колени, словно предлагал прокатиться. Света резко осмелела, начала залезать на своего зверя-птицу. И я повторила за ней. Отар подруги выглядел чуть темнее, и между серебристыми перьями проглядывали черные. Ахнуть не успела, как очутилась в небе. Казалось, грифон не оттолкнулся от земли и даже не начинал разбега. Взмахнул крыльями. И мы уже над конюшней. Птица-зверь планером пронесся над зданием и зашел на второй круг, видимо, в ожидании моих приказов. Ощущение свободы, полета, почти счастья охватило все существо. Не могу передать, каково это — лететь вот так, на настоящем грифоне. Не в кабине вертолета, не в салоне самолета, верхом на послушном мохнатом чудище. Ветер вплетается в волосы, небо нависло над самым темечком. Облака можно пощупать руками, и каждый взмах гигантских крыльев уносит в неведомые дали. Оставалась лишь одна загвоздка. Я понятия не имела, куда направиться. Как можно задать направление в мире, где ничего не знаешь? Я со школы страдала сильнейшим географическим кретинизмом. Но там, на Земле, хотя бы существовали карты, глобусы и спасительный электронный путеводитель. Включаешь телефон, мини-планшет, и девушка поставленным голосом предлагает ехать направо, налево, пеняет, что вы сошли с маршрута, и рекомендует, как на него вернуться. Через ближайший глухой тупик. Что поделать? Программа тоже способна ошибаться. Здесь же я видела лишь дворцовые сады и белокаменную стену, что окружала королевскую резиденцию. «Юху!» — раздался над духом восторженный крик. Нечто тяжелое просвистело неподалеку. Воздух разрезал новый, уже совсем нечленораздельный вопль, похожий на матерный. Я сразу узнала голос Русланы. Спортивная, зеленоглазая красотка перешла на особенно заковыристые фразы. Я оглянулась. Серый с черным пятном во лбу грифон сделал крутое пике и попытался поймать Руслану на лету. Рыжая спортсменка стремительно падала, молотила руками-ногами по воздуху и не переставала удивлять всех вокруг своей нестандартной лексикой. Даже Валькант с Зардисом, что нагнали нас со Светой на черных, как ночь оттарах, и те потрясенно переглядывались. Оценили, насколько мы с приятельницей культурные. Можно даже сказать, светские. Я вот думаю, может, на балу ей лучше все время жевать? Обратился к Карену принц. Все-таки зря мы с Фальконом понадеялись на профессорские гены Русланы. У нее отец завкафедры электротехники. В семье не без угрозы, подмигнул Свете Валькант, намеренно коверкая расхожую фразу. Образование образованием, а уличные привычки уже ничем не перешибешь. Вон даже магия у нее какая-то неправильная. Обычно, если отар находит хозяина, получается крепкая связь, и уже никаких объяснений не надо, обучение тоже. Садник и отар чувствуют друг друга, как Нара с Солом или Света с Та, и упасть со спины зверя невозможно. Но Руслана умудрилась и тут напортачить. А ведь и правда, вдруг посетила запоздалая мысль. Я не размышляла, как действовать, села и полетела. Не опасалась, что упаду, сорвусь с высоты. Чувствовала себя так уверенно, будто всю жизнь ездила на грифонах. Так работала связь между оттаром и хозяином. Магическая и ментальная. Она же удерживала нас в седле, соединяла всадника с грифоном. Я задала направление мысленно, не опасаясь, что оттар не поймет, не уловит. Грифон слушался так, словно мы и впрямь единое целое. Я думала, крылатый зверь делал. Я собиралась... Он летел. Вот почему нам не выдали инструкцию по применению грифонов, не провели тренировки, позволили оседлать летучих скакунов и смело выпустили в небо. Зардис с его-то нервозностью, Валькан с его-то предусмотрительностью не остановили нас, не осадили, когда мы со Светой полезли на собственных зверей-птиц. Не потому что забылись, заразились нашей истинно русской бесшабашностью, понадеялись на авось, просто знали, что так правильно. Грифон и всадник находят друг друга, как сказочные оборотни, единственную пару. И третий тут лишний, он только помешает своими советами, ненужной заботой. В первые минуты знакомства отар и его хозяин укрепляют связь, достигают понимания, и встревать между ними никто не должен. Мои размышления прервала Руслана. Выдала такую забористую фразу, что даже Света мысленно ойкнула. Наверное, именно это и подстегнуло оттара спортсменки. Опасение, что хозяйку выставят за границы королевства, и останется он без наездницы навеки. Серый грифон ухнул вниз с камнем, проскользнул между землей и Русланой и ловко встал на все четыре лапы. Спортсменка плюхнулась на спину мохнатого скакуна, вскинула глаза вверх и спросила в сторону Зардиса с Валькантом. «Я что-то не понимаю. Где сброя, где уздечка и где суперклей, чтобы не вылетать из седла?» Мужчины, слегка шокированные тем, что Руслана внезапно перешла на литературный язык, только сморгнули. Зато из окна замка крикнул Фалькон. «Цепляйся с помощью магии. Представь, что вы единое целое и больше не упадешь. Хотя сегодня я многое узнал в процессе твоего полета». Валькант нервно хохотнул, Зардис тоже. Принц повернулся к шуту и с издевкой в голосе уточнил на весь замковый сад. «И кто это, интересно, голосовал за ее кандидатуру?» Фалькон высунулся из окна по пояс, свистнул, и словно по волшебству прямо к нему подлетел белоснежный оттар, а следом и бежевый в черных пятнах. Шут помог Елене устроиться на спине птицы-зверя, лихо запрыгнул на белого грифона и лишь потом ответил. «Меня сбил с толку красный диплом МГУ. Как-то не подумал, что он пропитан кровью преподавателей. Позвольте вам заметить!» Нарочито вежливо обратилась к Фалькону Руслана, и между пальцев ее... Предупредительно заискрили разряды. Я училась на спортивную стипендию, играла за вуз в волейбол. Ну вот видишь, все сразу встает на места, вставил свое слово Вальканд. Спортсменка, красавица и лучший специалист вуза по ненормативной лексике. Думаю, за это диплом и получила. Руслана искренне и от всего сердца выражала мнение по поводу предмета. Изощрялась в подзаборных диалектах. Преподаватели на зачетах и экзаменах просто не понимали, что она говорит, и дабы не выглядеть глупо, ставили 5. Аарон подмигнул Свете, принц мне. Мужчины сорвались с места и понеслись вперед. Я мысленно приказала Атару следовать за ними. Светина. «Но, веселее залетный!» — пронеслось у меня в голове. Если Грифон приятельницы и удивился, то виду не подал. Разве что чуть дернулся под лихой наездницей. Мы стремительно пронеслись над замковым садом, описали широкую дугу и начали набирать высоту. Когда белая стена королевских владений оказалась совсем близко, Атары взвелись вверх, и мы ракетами выскочили наружу. Честно говоря, задержись мы немного возле дворца. Возможно, я высказала бы Зардису все, что думаю о его деликатности и обращении с женщинами. Не скажу, что Руслана порадовала изысканной бранью, сразила культурой общения, но мужчины могли бы сделать вид, что не заметили женского конфуза. Тем более причины у спортсменки были и очень весомые. Она едва не штурмовала камень мостовой темечком. Любая испугалась бы, не на шутку. Боюсь, я визжала бы, как сумасшедшая. Руслана выражала эмоции несколько иначе. Но катастрофа, на то и катастрофа. Не всякий дворник ограничится языком Пушкина и Лермонтова, уронив на ногу металлический мусорный бак. Даже если этот бак во дворе Академии наук. С моей точки зрения, Зардису, Вальканту и Фалькону стоило бы воздержаться, промолчать. Их язвительные замечания не выглядели слишком грубыми, но и уважением не блистали. К сожалению, они так быстро устремились вперед, что я успела лишь обменяться со Светой короткой репликой. Приятельница поддерживала, но не собиралась ссориться с Аароном из-за Русланы. «Запомни, если надо будет поставить мужчин на место, пригодится», — посоветовала она от души. «Простим их», — добавила Елена. В конце концов Руслана ударила мужчин по самому больному месту, по мозгу. Они, как и преподаватели Русланы, тоже не все поняли. А хотели бы. «Целее будет хрупкая мужская психика», — не сдержалась я. Природа Вейливера впечатляла несказанно. Зеленые океаны лугов, трава, вероятно, до самого пояса, цветы всех оттенков палитры, кусты, сплошь усеянные черными, алыми и синими ягодами, густые леса, голубые ленты быстрых рек, изумрудно-синие чаши озер и вид на морской берег, ласковые волны, что лижут прибрежные камни, смешные барашки пены и туманная линия горизонта, где встречается синее с синим, бескрайнее небо и безбрежное море. «Ого, да здесь даже море есть! Настоящий пятизвездочный курорт! Сказочные принцы и те прилагаются! Главное, только не достаться дракону!» Я чуть прикрыла глаза и наслаждалась полетом. Атар понял, что надо держаться Грифона Зардиса. И некоторое время существовало только я, безбрежное лазурное небо, белоснежные перины облаков и солнце. Оно не жарило, не обжигало, приятным теплом впитывалось в кожу, вызывая желание мурлыкать, как сытая кошка. И только спустя некоторое время я вдруг поняла, а ведь Ларис не так уж и плох. Он избалован, нетерпим, высокомерен, но ведь благодаря ему в Вейливере так чудесно. Золотые колосья один к одному, стройные крепкие деревья с роскошными кронами, птицы с ярким опереньем, что время от времени перегоняли нас в дороге. Вся эта потрясающая экосистема живет, растет и цветет благодаря магии Лариса. Даже почва плодоносит и питает корни отчасти на его чудодейственной энергии. И следом пришла странная, как будто чужая мысль. Только Ларис способен спасти умирающий край. Почему я об этом подумала? Сама не знаю. Только Света ощутила то же самое. Странно все это. Прилетела от нее совершенно серьезная мысль без капли ерничества. Я поискала глазами Зардиса и вдруг обнаружила, что за нами летит целый отряд грифонов. Попаданки зря времени не теряли. Абсолютно все с удовольствием осваивали новый вид транспорта и любовались красотами Вейливера. «Мы собрались вместе. Держись, Вейливер!» — принесло от Елены. «Попробуем ничего не разрушить», — более мирно отозвалась Арина. «Жить в обугленных стенах не очень приятно. Надеюсь, комнату быстро отреставрируют». «У меня вообще кругом вода, хоть бассейн открывай», — поделилась Лариса. «Чья бы корова мычала? Девушек из-за тебя вон чуть по беседке не размазала тонкими блинчиками, не говоря уже о непрошенном душе», — вступилась Елена. «Зато вместе с ними можем открывать шикарный пятизвездочный курорт», — невозмутимо парировала Лариса. «Солнечные ванны с них? Обычные с меня. Электричеством отель обеспечит Руслана с Ариной. Осталось только найти самоубийц, которые приедут к вам после всего случившегося», — резюмировала молчаливая Валерия. Эта круглолицая шатенка говорила редко, но метко. «Держись, Вейливер», — резюмировала я. 15 попаданок верхом на отарах, плюс их еще неосвоенная магия. Надеюсь, от лесов и полей останутся хотя бы обожженные пустоши, а от морей — котлованы. «У нас есть Ларис и его природный дар», — утешила Света. «Юху!» — добавила зачем-то Руслана. «Ого!» — удивилась Галя. «А я не знала, что Лариса может стрелять водой». «Мы тоже, и предпочли бы не знать об этом подольше», — не сдержалась я. Лариса примирительно хмыкнула, и оттары поднялись выше. «Теперь стало ясно, сопровождают нас не только Зардис с Валькантом. Еще несколько вельмож, явно не из самых худородных, летели по сторонам, словно оберегали окружающих птиц от внезапных вспышек попаданских эмоций и магии. Некоторое время мы неслись клином, чинно, благородно и почти вровень друг с другом. Но вскоре девушкам это наскучило. Еще бы! Все упорядоченное в России моментально становилось хаотичным. Организованный митинг превращался в буйство пьяных от азарта и адреналина демонстрантов. Корпоратив – массовую попойку с плясками индейцев тумба-юмба и торжественным надеванием блюд на головы начальников. Свадьба в пьяный дебош, драку и стриптиз на крыше ресторана. Держаться в рамках приличий, законов, порядка слишком утомительно и неинтересно для соотечественников. Широкая русская душа требовала креатива, а богатая фантазия – выхода. Мне следовало сразу понять, наши девушки и в Вейливере не удержатся от выкрутасов. В прямом смысле слова, заметив, что на оттарах нас удерживает какая-то особенная магия, причем даже вверх тормашками, русские богини совсем осмелели. А уж когда выяснилось, что звери слушаются мысленных приказов и даже желаний, тормоза у некоторых сорвало напрочь. Вейливерские вельможи только диву давались, когда девушки начали совершать фигуры высшего пилотажа, попутно сбивая птиц, мух и вершины деревьев. Воздух взорвался восторженными женскими криками вперемешку с перепуганным гомоном пернатых. Елена совершила крутое пике и едва не встретилась с белкой или тягой. Зверек тихо, мирно прыгал по соснам, привычно торопясь по насущным делам. А тут мы. Вначале его спугнул Галин вопль. Зеленоглазая девушка гаркнула так, что белка дернулась и промахнулась мимо намеченной верхушки. Пролетев лишний метр, белка поняла, что сегодня благоразумнее было оставаться в дупле, ибо прямо перед ее носом растек воздух оттар Елены, завершая широкий зигзаг в воздухе. Фалькон выбросил вперед руку, и белка очутилась на ближайшей сосне, спряталась в ветвях и застыла. Только огромные расширенные глаза следили за нашей веселой процессией. Вскоре в воздухе стало тесно. Девушки продолжали с упоением куролесить, а стаи лесных птиц взмывали с деревьев и устремлялись куда подальше. Вейливерские вельможи выглядели так, словно вместо карнавала попали на вечеринку голодных зомби. Только Зардис, Валькант и Фалькон почти не обращали внимания на выкрутасы попаданок. «А невеста неплохо подходит Ларису. У них тоже есть природный дар», — невозмутимо сообщил Фалькон Зардису. «Хорошая же пара. Она разрушает природу, он восстанавливает. Полный баланс. Главное, чтобы остальные не слишком усердствовали», — с сомнением в голосе произнес Валькант. «С другой стороны, у Лариса останется меньше времени на склоки с соседями. Некоторое время попаданки резвились в небе не по-детски и даже не по-взрослому. Так беснуется малышня на батутах без родительского присмотра. И вот, когда девушки слегка подустали, а грифоны выглядели так, словно участвовали в нескольких битвах сразу, я думала, мы отправимся домой. Но на наше несчастье Ларис решил присоединиться ко всеобщему веселью. Принц верхом на серебристом оттаре нагнал летучую делегацию и стремительно вырвался вперед. Я думала, ничего хуже, чем прогулка во главе с Ларисом, случиться уже не может, но сильно ошибалась. Едва принц-регент встал во главе нашего дружного клина слегка неадекватных девиц, а откуда ни возьмись появился смерч. Черный глянцевый, он вытянулся от земли до неба и рванул навстречу. «Новая диверсия!» — заорал Зардис. «Все в рассыпную!» — скомандовал Фалькон. «Мужчины за нами!» — распорядился Ларис. «Это еще что за штуковина?» — удивился Фалькон. «Надо отдать ему должное. В смелости регента сомневаться не приходилось. Мужчины выстроились шеренгой по трое. Впереди Ларис, Зардис и Фалькон. Чуть дальше Валькант и остальные вельможи. Девушки растерялись, заметались по небу, пока смерч разрастался, закрыв полнеба. Да, диверсанты не мелочились. Готовились схватить Лариса со всеми, кто попадется под руку. Вернее, под смерч. Девушки ошарашенно оглядывались, перекидывались нечленораздельными мыслями и вполне себе членораздельными ругательствами. Но паника 15 русских богинь, наделенных к тому же сильной магией, не пошла на пользу диверсии. Из рук Ларисы захлестали водяные струи. Во все стороны, и в сторону смерча в том числе. Руслана с Ариной заискрили разрядами. Мы со Светой засияли, как солнце. И тут выяснилось, что маги остальных попаданок тоже очень даже в тему. Из большинства выстрелили тугие потоки энергии, влились в наше колдовство и смешали его. «Быстро! Вправо!» — заорал Фалькон. «Спокойно! Просто отступаем!» — вторил ему Ларис. «Не паниковать! Лететь понизу!» — поддержал их Зардис. По крайней мере, в бою регент не думал о своих кудряшках, шелках и вельможной осанке. Вел себя как настоящий полководец. Все-таки что-то хорошее в Ларисе еще оставалось. Просто не так бросалось в глаза, как избалованность, самовлюбленность и дурное воспитание. Даже не знаю почему, но я подумала, что неплохо бы создать световой купол, защитить нас от последствий смешения магии. Света телепатировала о полном согласии. Мы даже не напрягались. Огромный световой шар окружил попаданок. Вода стекала по нему, как по стеклу. Энергия отражалась, электричество тоже. Валькант повторил трюк, которым воспользовался в саду. Мужчин оградила воздушная сфера. Смерч дернулся, будто занервничал, предчувствовал беду. Водяной поток схлестнулся с электричеством. Весело заискрил, будто радовался свиданию. Свет ударил в мощные струи следующим, и вода мгновенно закипела. Шипение, треск, бульканье, ошарашенный гомон птиц наполнили воздух белым шумом. Вопли каких-то зверей в лесу сообщали о том, что заряженный электричеством кипяток брызжет куда попало, и у Лариса скоро появится много работы. Энергия присоединилась к всеобщему веселью. Запахло жареным, вареным, перченым. Потянуло сладким, словно вокруг мгновенно материализовалась гигантская воздушная кухня, и повара решили сварганить нечто эдакое. Уж удивить так удивить. Громыхнул смачный взрыв. Нас отбросило в одну сторону, мужчин — в другую. Уши заложило, перед глазами заплясали пестрые шарики. Будто в успокоение нам воздух разрезали десятки радуг, сложились над шаром цветастой аркой. Смерч схлопнулся, превратился в большую черную кляксу и взорвался на сотни драных кусочков. Они пронеслись мимо светового купола со скоростью ракет, с самонаведением и рассыпались мелкими черными градинами. Все стихло. Вода. Электричество, звери и птицы. В воздухе повисла гробовая тишина. Кажется, присутствующие выясняли, остались ли живы, не сильно ли пострадали. Даже деревья перестали шуршать листвой. На всякий случай. Ветер стих, хотя еще недавно развевал нашу одежду флагами. Вдалеке реяли птичьи стаи, медленно возвращаясь в насиженные гнезда. А может, просто устремились домой, чтобы собрать вещи и переселиться куда подальше? Туда... куда не добрались земные богини. Я огляделась вокруг. Синее небо над головой, чуть подпаленные макушки деревьев, кудрявый сизый дымок. Девушки, на лицах которых больше восторга, чем страха. Ошарашенные мужчины во главе с Ларисом, Зардисом и Фальконом. Даже в последнюю роковую, я бы сказала, минуту, принц-регент не спрятался за спины соседей, не дрогнул, не завопил от ужаса. А он молодец! Этот напыщенный принц не так безнадежен, как думалось поначалу. Судя по лицам и мыслям девушек, мое мнение разделяли все. Но Ларис не позволил нам долго пребывать в восхищении. Решил, видимо, излишне не баловать. Окинул русских богинь придирчивым взглядом, стряхнул пылинки с расшитого серебряными нитями камзола и фыркнул. Надеюсь, к завтрашнему балу они приведут себя в порядок. Таких потрепанных невест даже рассматривать не стоит. Поправил рукой выбившуюся из прически прядь и устремился к замку. Аттары трясли головами, чистили перья и, похоже, думали одну и ту же мысль. К кому мы попали? Не наездница, а камикадзе? Во всяком случае, я не представляла, что перья грифонов могут настолько вздыбиться, а глаза так бешено вращаться.